Путь к престолу. Молодость великого князя. Правила против вольномыслия. Прошло совсем немного времени после свадьбы, как во время обедни великая княжна почувствовала себя дурно и упала в обморок. Николай тут же подхватил жену на руки и отнес в комнаты. Оказалось, что для беспокойства нет причины, просто молодая женщина была беременна. Это стало очень важным событием не только для самих родителей, но и вообще для всего царствующего дома. В силу того, что ни император Александр I, ни второй по старшинству брат Константин законных детей не имели, сын Николая Павловича рассматривался как потенциальный наследник престола. Конечно, и Николай Павлович, и Александра Федоровна были счастливы, но все же молодая мать записала в своем дневнике, что ощутила нечто важное и грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда сделаться императором. Николай женился по любви. Обожаемая супруга подарила ему сына, на следующий год – дочь, потом года через три – еще одну дочурку, потом еще одну. Великий князь был счастлив. Счастлив, но не популярен. Николай Павлович был назначен главным инспектором корпуса инженеров, затем стал шефом лейб-гвардии саперского батальона и шефом конно-егерского полка. В 1816 году он стал канцлером, то есть церемониальным руководителем университета в Абу, современный Турку, Финляндия. На первый взгляд кажется, что у молодого великого князя было множество должностей и обязанностей. Но на деле все эти должности были чисто номинальными. Сам Николай так отзывался о том времени. «До 1818 года не был я занят ничем. Все мое знакомство со светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все господа генерал-адъютанты и флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. В всем шумном собрании проводили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю военный генерал-губернатор с комендантом, и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами, и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые». От нечего делать вошло в привычку, что в всем собрании делались дела по гвардии, но большую часть ее время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего. Бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительства. Долго я видел и не понимал. Сперва родилось удивление. Наконец, и я смеялся. Потом начал замечать. Многое видел, многое понял. Многих узнал. И в редком обманулся. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц. И я сим воспользовался. В 1816 году, летом, Николай Павлович в довершении своего образования предпринял поездку по России. Это было необходимо для того, чтобы молодой великий князь увидел, чем живет не только столица, но и провинция. Чтобы он не понаслышке узнал, как управляется огромная страна, развивается промышленность и коммерция. В это путешествие Николай взял с собой особое руководство, в котором излагались главные принципы администрирования российской провинции, а также описывались история, география, культура, быт и прочие черты местности, по которым он должен был проезжать. По возвращении из путешествия Николай уже в следующем году совершил еще и поездку в Англию, чьи быт и нравы резко контрастировали с российскими. В Великобритании Николай провел около 4 месяцев. Он посетил британские и другие музеи, поместье графа Пембрака, славившееся своим собранием картин, а также некоторые научные учреждения. Несколько раз Николай Павлович виделся со знаменитым полководцем-герцогом Веллингтоном, посетил арсенал и артиллерийский завод в Вуличе, его сопровождал барон Уильям Конгрив, изобретатель знаменитых боевых ракет «Конгрева». Великому князю также продемонстрировали петушиные бои и довольно дикое развлечение английской черни, травлю привязанного быка собаками. Учитывая, что Николай с детства любил животных, вряд ли ему пришлось по нраву подобные зрелища, но он наблюдал за всем внимательно и ни удовольствия не высказывал. Эти две поездки оказали влияние на систему политических взглядов Николая – консервативную, антилиберальную. В 1818 году его назначили командиром 2-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, то есть Измайловским и Егерским полками. С мая 1825 года он стал начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Однако воспитанный деспотами-наставниками, имевший очень мало опыта общения со сверстниками, Николай не научился сходиться с людьми. Теперь, повзрослев, он вел себя с подчиненными точно так же, как некогда Ламсдорф вел себя с ним. Он мог подавлять, внушать страх, но не дружеские чувства, и был слишком молод и неопытен для того, чтобы вызывать у боевых офицеров уважение. Злой на язык князь Долгоруков сообщает: «Николай Павлович перед вступлением своим на престол командовал гвардейским корпусом и был ненавидим офицерами». Сам Николай признавал, что совершил тогда много ошибок. Объяснял он это так: «При самом моем вступлении в службу, где мне наинужнее было иметь наставника, брата-благодетеля, оставлен был я один с пламенным усердием, но с совершенной неопытностью». До известной степени такое положение исправляла помощь генерал-адъютанта Иллариона Васильевича Васильчикова. Он буквально взял молодого великого князя под свою опеку. «Часто изъяснял я ему свое затруднение. Он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия», — вспоминал Николай. В те годы у него сложилось довольно простое понимание того, какой должна быть идеальная армия, где все упорядочено, предсказуемо. Несколько наивно он полагал, что реальная российская армия примерно такой и является. «Здесь порядок, строгая, безусловная законность, нет умничания и противоречия, здесь все согласуется и подчиняется одно другому. Здесь никто не повелевает прежде, чем сам не научится послушанию. Никто не возвышается над другими, не имея на то права. Все подчиняется известной определенной цели, все имеет свое значение, и тот же самый человек, который сегодня отдает мне честь с ружьем в руках, завтра идет на смерть за меня». Увы, очень скоро ему придется признать, как жестоко он обманулся. Покамест Николай принялся активно исправлять нарушения. Будучи от природы далеко не глупым человеком, он не мог не отметить, сколь широко распространилось среди офицеров вольнодумство, которое проявлялось в отступлениях от правил, от формы. Николай писал: «И без того уже расстроенный 3-годичным походом порядок совершенно разрушился». Он негодовал: «Позволена была офицерам носка фраков», и искренне возмущался: «Было время, поверит ли кто сему, что офицеры езжали на учения во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу». Таковы были особенности мышления Николая Павловича. Он сначала видел форму, а потом уже содержание. Из внешних отступлений от формы он делал вывод о том, что и сердцевина подгнила. Николай писал: «Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте. Уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы по неволе, дабы только жить со дня на день». Такое положение дел он называл «военным распутством», с которым, по его мнению, было необходимо самым решительным образом бороться. Несмотря на молодость, будущий император сумел выделить среди офицеров тех, от кого исходила наибольшая опасность. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора. На искренно усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих, и на решительно дурных, то есть говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных. На сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался от них избавиться, что мне и удавалось. Что ж, некоторые из будущих декабристов вполне подходили под это определение. Петр Григорьевич Каховский явно относился к таким дурным офицерам. Он не раз бывал в штрафах за разные шалости. Декабрист Розен передал нам такие слова Николая Павловича. «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией. Я философов терпеть не могу. Я всех философов в чахотку вгоню». Под философами Николай, скорее всего, имел в виду членов офицерских обществ, артелей, занимавшихся изучением передовой западной философии, будущих декабристов. После окончания наполеоновских войн в обществе стали происходить перемены. Русские офицеры привыкли принимать решения, от которых зависела судьба Отечества. Они ощутили себя вершителями истории. За время войны они многое повидали и многое узнали, а теперь всерьез задумались о том, что происходило на их родине. Надо сказать, что по части управления государством Россия не могла быть отнесена к передовым странам. Монархия в России была абсолютной, то есть главенствующую роль играла воля правителя, а не законы. В законодательстве царил хаос, так как отсутствовал единый свод законов. Сменявшиеся друг за другом императоры издавали подчас противоречащие друг другу указы и манифесты, и порой чиновники, даже высокопоставленные, не знали, каким из этих документов руководствоваться. Окончательное решение всегда оставалось за царем, самодержцем всероссийским. Существовало крепостное право, то есть более половины населения страны было лично несвободным и совершенно бесправным. Людей продавали и покупали словно скот, к ним применяли жестокие физические наказания. Многих просвещенных, думающих людей такое положение перестало устраивать. Они не могли не думать о том, как изменить существующее положение. Тогда и стали возникать ранние преддекабристские организации. Офицерские артели. Одна в Семеновском полку, другая среди офицеров главного штаба, священная артель, Каменец-Подольский кружок, Орден русских рыцарей и чуть позже Союз спасения. Молодежь много читала. Стали в полках заводить библиотеки, появились книги, сочинения Франклина, Ферранджиери, политическая экономика Сэя. Бенджамин Франклин – один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, ученый, писатель, публицист. Гаэтано Ферранджиери – итальянский публицист, экономист и политик. Жан-Батист Сэй – французский политэкономист. Жадное до образования юношество толпилось в залах на публичных курсах, особенно у Гавриила Романовича Державина, где происходили чтения любителей русской словесности и где читали Крылов, Гнедич, Лобанов. Вспоминал будущий декабрист Николай Иванович Лорер. В Петербурге самым активным образом действовали тайные общества «Союз благоденствия» и «Союз спасения». Впрочем, тайными эти союзы были чисто формально. Их уставы были известны многим, даже императору Александру, считавшему все эти организации сущей безделицей. Это легко понять. В столице существовала масса всевозможных обществ, участники которых любили поиграть в секретность. Распространено было масонство. Уставы обоих союзов, на первый взгляд, не отличались от обычных масонских. Распространение истинных правил нравственности и просвещения, помощь правительству в благих начинаниях и смягчение участи крепостных. Скрытых же целей, а тем более рассуждений о государственном перевороте и цареубийстве, никто не ведал. Эти дела обсуждались лишь на заседаниях, куда были допущены избранные. Они считали нужным бороться за ликвидацию крепостного права и самодержавия, вместо которого предполагали ввести представительную форму правления в виде конституционной монархии. Обсуждая, каким именно образом должно ликвидировать самодержавие, заговорщики всерьез обсуждали не только цареубийство, но и ликвидацию всех членов семьи Романовых. Впрочем, большинство считало подобную жестокость нецелесообразной. Конечно, Николай в ту пору еще не мог знать их планов, но о слишком уж вольном образе мысли и догадывался. Об удалении подобных вольнодумцев из полков он писал. «Но дело было сие нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось». Надо признать, что за молодым великим князем офицеры следили очень пристально, не принимали его и порой старались самые незначительные его поступки преподнести как оскорбительные или ужасные. Мемуары декабристов изобилуют упоминаниями о том, что Николай был известен грубостью обхождения с офицерами и жестокостью с солдатами. Так писал о нем Сергей Петрович Трубецкой, упомянув, впрочем, что если великому князю случалось слишком погорячиться, то после учений Николай не забывал извиниться. Декабрист Лорер писал: «Оба великие князья, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу, сажали на гаупвахты. По ночам посещали караульни, и если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали. Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала делаться невыносимою. Оба великих князя друг перед другом соперничали в ученье и мучении солдат», — дополняет Лорер. Декабрист Андрей Евгеньевич Розен уже в ссылке в Иркутске вспоминал: «Его высочество был взыскателен по правилам дисциплины и потому, что сам не щадил себя. То, что Николай Павлович перебарщивает с муштрой, понимали многие, даже люди, далекие от армии. Его любимая гувернантка Шарлотта Карловна однажды сказала ему: «Николай, вы делаете глупости. Вас все ненавидят». Большую известность получила история с гвардейским капитаном Василием Сергеевичем Норовым, членом тайного общества. Норов был не намного старше Николая Павловича, всего на 3 года, но он был участником войны 1812 года, а в одном из сражений получил тяжелое ранение. И вот этот боевой офицер должен был стоять на вытяжку и выслушивать выговор от столичного мажора, никогда пороху не нюхавшего, хоть и считавшегося великим князем. На одном из разводов Николай остался очень недоволен. Он кричал и топал ногами. Погода была дождливая, а великий князь так сильно топнул, что забрызгал Норова. Тот сохранил спокойствие, но на следующий же день подал в отставку. Вместе с ним в отставку подали еще 5 офицеров, сочтя поведение Николая вопиющим попранием офицерской чести. Великий князь пожелал решить все миром. Он послал за Норовым и, убеждая его взять свое прошение обратно, примирительно произнес: «Если бы вы знали, как Наполеон иногда обращался со своими маршалами. Но, ваше высочество, я так же мало похож на маршала Франции, как вы на Наполеона», — дерзко ответил Норов. Вот и все. Кажется, успокоилась. Но нет. История стала популярным анекдотом и принялась обрастать красочными подробностями. Некоторые сплетники утверждали, что Николай намеренно обрушил своего коня в лужу, чтобы окатить капитана с головы до ног. Другие твердили, что имел место вызов на дуэль. Николаю эти сплетни испортили много крови, а Норову только навредили. За непозволительный поступок против начальства Он был переведен из гвардии в 18-й егерский полк. Всего через полтора года Норов был всемилостивейше прощен, произведен в подполковнике, как было положено бывшему капитану гвардии, но потом оказался на Сенатской площади, а затем в ссылке. Незаконнорожденный. История с Норовым – лишь один из эпизодов. В обществе циркулировали сплетни и похуже. Возможно, именно их и имел в виду Николай Павлович, говоря о нелепых слухах. Злопыхатели распространяли самые отвратительные предположения насчет обстоятельств его рождения. До сих пор бытует легенда, что император Павел I подозревал свою супругу Марию Федоровну в супружеской измене. Возможно, породило эту легенду то, что сыновья Павла были не похожи на него самого ни ростом, ни чертами лица, за исключением, пожалуй, одного Константина, унаследовавшего отцовский курносый нос. Самое простое объяснение – они пошли в мать, которая была на целую голову выше супруга и очень сильна физически. Но есть и другое. Якобы Мария Федоровна родила по крайней мере одного сына, Николая, не от мужа, а от слуги по фамилии Бабкин. Даниил Григорьевич Бабкин, 1771-1858, лицо вполне реальное. Службу при императорском дворце он начал конюхом, затем в 1790 году перешел в истопники, потом стал лакеем. Весной 1799 года Бабкина повысили до тофельдекера. В его обязанности входила сервировка стола. А в 1800 году он стал гоффурьером и занимался повседневным обеспечением пребывания во дворце членов императорской фамилии. Организацией императорского стола выполнял их личные поручения. Лакей и императрица? Маловероятно. Особенно если принять во внимание чугунный нрав Марии Федоровны, ее чванливость и пристрастие к скрупулезному соблюдению придворного этикета. Тем более подобная связь вряд ли осталась бы незамеченной, они бы незамедлительно донесли Павлу, обладавшему взрывным темпераментом и мстительностью. А Бабкин закончил свою карьеру вполне благополучно, был произведен в 9-й класс по высочайшему повелению за усердную службу, сын его и вовсе стал генералом от инфантерии. Однако существует один довольно таинственный документ. Это копия письма императора Павла Петровича его доверенному другу Федору Васильевичу Растопчину от 15 апреля 1800 года. Именно копия. Оригинал якобы сгорел во время пожара в 1918 году в ризнице Кувинской церкви. Текст его был опубликован крупнейшим пушкинистом Павлом Елисеевичем Щеголевым в журнале «Былое» в 1925 году. В письме говорится: «Вам, как одному из немногих, которому я абсолютно доверяю, с горечью признаюсь, что холодное официальное отношение ко мне цесаревича Александра меня угнетает. Не внушили ли ему пошлую басню о происхождении его отца мои многочисленные враги?» Имеются в виду слухи о том, что Екатерина родила сына не от законного супруга, а от любовника. «Тем более это грустно, что Александр, Константин и Александра – мои кровные дети. Прочие же – бог весть. Мудрено, покончив с женщиной все общение в жизни, иметь еще от нее детей. В горячности моей я начертал манифест о признании сына моего Николая незаконным, но Безбородко умолил меня не оглашать его». Александр Андреевич Безбородко, канцлер. «Все же Николая я мыслю отправить в Вюртемберг, к дядям, с глаз моих. Гоффурьерский ублюдок не должен быть в роли российского великого князя. Завидная судьба. Но Безбородко и Обальянинов правы. Ничто нельзя изменять в тайной жизни царей, раз так предположил Всевышний». Петр Хрисанович Обальянинов, генерал-прокурор. «Дорожайший граф, Письмо это должно остаться между нами. Натура требует исповеди, и от этого становится легче жить и царствовать. Прибываю к вам, благосклонный Павел». Подлинность этого письма весьма сомнительна. Щеголев был блистательным специалистом с безукоризненной репутацией. Однако, хотя бы в теории, после революции 1917 года он вполне мог исполнить заказ по дискредитации царизма и сфабриковать письмо. Эту вероятность тоже нельзя исключать. Компетентный советский историк Натан Эйдельман предполагал, что злосчастное письмо не более чем подделка. Однако косвенным подтверждением того, что письмо подлинное, является следующая запись знаменитого поэта-партизана Дениса Васильевича Давыдова. «Граф Ф.В. Растопчин был человек замечательный во многих отношениях. Переписка его со многими лицами может служить драгоценным материалом для историка. Получив однажды письмо Павла, который приказывал ему объявить великих князей Николая и Михаила Павловичей незаконно рожденными, он, между прочим, писал ему: «Вы властны приказывать, но я обязан вам сказать, что если это будет приведено в исполнение, в России не достанет грязи, чтобы скрыть под нею красноту щек ваших». Государь приписал на этом письме: «Вы ужасны, но справедливы». Давыдов добавляет, что якобы эти любопытные письма были поднесены Николаю Павловичу через графа Бенкендорфа, бестолковым и ничтожным сыном графа Федора Васильевича, графом Андреем. Д.В. Давыдов. Военные записки. Глава «Анекдоты о разных лицах», преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове. Воениздат, 1982 год. Давыдов приводит все это лишь в качестве анекдота. Так в те времена называли забавные истории, не подкрепленные фактами, но его запись говорит, по крайней мере, о том, что слухи такие при дворе циркулировали. И, без сомнения, они сильно компрометировали Николая Павловича и подрывали его право на престол. Так что, даже если письмо поддельное, по нему видно, о чем сплетничали при дворе. Наследник престола. Неизвестно, когда точно начались разговоры о том, что престол перейдет к Николаю. Считается, что впервые Александр Павлович объявил Николаю о том, что именно он избран для того, чтобы занять трон после его, Александра, смерти, зимой 1819 года. Вот как сам Николай описывает это событие. «В лето 1019 года, когда находился я, в свою очередь, с командуемою мною тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из Онова было моей бригаде линейное учение, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После учения пожаловал он к жене моей обедать. За столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту о нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора. Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство. Тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Марией. Что он счастья сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости. Что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье. Что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают, что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов, что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет, и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время, что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одним с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына, что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство. Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали. Наконец, государь, видя, какое глубокое терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственной лаской начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута этому ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что, может быть, лет 10 еще до оной, но мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной. Николай Павлович принялся отказываться от неожиданно свалившейся на него великой чести. «Я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело. Что одна мысль, одно желание служить ему изо всей души и сил и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей, что мои мысли даже дальше не достигают». Но Александр Павлович был непреклонен. Решение было принято, и оно не обсуждалось. После его ухода Николай и Александра остались пораженными и обескураженными. Оба понимали, что их спокойной жизни пришел конец. «Мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами, из которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения». Так описывал свои чувства Николай. Но внешне ничего не изменилось, по крайней мере, на время. Объявив о своем решении младшему брату, Александр Павлович на том и остановился. Так прошло 3 года. В 1822-м великий князь Михаил Павлович, имевший обыкновение посещать своего старшего брата Константина во время его редких визитов в Петербург, описал следующую сцену. Как-то вечером он необыкновенно долго ожидал приглашения к ужину у матушки вдовствующей императрицы. Обыкновенно ужин бывал в 10 часов вечера, а в тот день за стол сели лишь в 12:00. После ужина Константин произнес: «Помнишь мои слова в Варшаве? Сегодня вечером все кончилось. Я объявил государе и матушке мои намерения и мою непреложную решимость. Они поняли и оценили их. Государь обещал составить обо всем этом акт, который сложится в 4 экземплярах, в Государственном совете, в Синоде и на престоле Московского Успенского собора, но которого содержание будет хранимо в глубокой тайне и огласится тогда только, когда настанет нужное к тому время». Минуло еще несколько месяцев. В августе 1823 года Александр I наконец подписал манифест о добровольном отречении Константина Павловича, в котором говорилось: «Наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу». Но манифест этот опубликован не был. В церквах продолжали молиться за Константина Павловича, как за наследника престола. Почему не был? Вспомните характеристику, данную Александру французским историкам. Он всегда колебался, прежде чем принять окончательное решение. На этот раз его колебания сыграли роковую роль. Смерть императора. Известие о кончине Александра I было получено Константином Павловичем в Варшаве 25 ноября в 7 часов вечера. Смерть наступила 19 ноября. 1 декабря, по старому стилю. В это время Михаил Павлович тоже был в Польше. Получив его и справившись с первым волнением, Константин Павлович собрал своих приближенных и объявил, что уже несколько лет назад отрекся от своих наследственных прав. Он написал родным и Государственному совету несколько писем, подтверждая свое давнее решение об отречении. В Петербург эти бумаги повез Михаил, который прибыл в столицу только 3 декабря, когда уже была принесена присяга Константину. Это случилось 27 ноября, 9 декабря по старому стилю. Следующие несколько дней прошли в переписке Петербурга с Варшавой. Константин престола не принимал, одно за другим посылая в столицу письма с отказами вдовствующей императрице, брату Николаю и председателю Государственного совета. Но это были лишь письма частного лица, а требовалось от него совсем иное. Требовался некий юридически значимый акт, манифест, который можно было бы опубликовать, объявить народу. Но по каким-то своим причинам Константин категорически отказывался его составить. Приехать в Петербург и отречься по всей форме Константин тоже отказывался. Таким образом, создалось двусмысленное и крайне напряженное положение между царствиями. Получив от Константина очередное письмо, Мария Федоровна заперлась в своей комнате и некоторое время его читала. Потом она отперла дверь и, пригласив Николая, сказала: «Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом. Он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон». Эти слова были крайне неудачными и несправедливыми, но в то же время полностью соответствовали характеру чугунной Марии Федоровны. По ее разумению, Константин, уклонившийся от ответственности, заслуживал почтения, а Николай, принимавший на себя колоссальный груз, должен был еще и преклониться. Они больно обидели великого князя. Спустя многие годы он вспоминал: «Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать. И я в том винюсь. Но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву? Тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности, и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и оставался в том положении, которое сам себе создал, сходно всем своим желаниям? Или тот, который, вовсе не готовившееся название, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче». Возражать матери Николай был не приучен, но, согласно его собственным воспоминаниям, он произнес: «Прежде чем я преклонюсь, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо не знаю, чья из двух жертв больше, того ли, кто отказывается, или того, кто принимает при подобных обстоятельствах». Что ответила сыну Мария Федоровна, осталось неизвестным. Потянулись томительные дни. Михаил Павлович покинул столицу. Из всех братьев только Николай Павлович оставался в Петербурге. К Константину еще раз отправили курьера в надежде добиться от него манифеста, обращения к народу. Увы, это было тщетно. Тогда, 11 декабря, решено было опубликовать манифест, составленный Николаем Павловичем, завещание Александра I, письмо к нему Константина Павловича с отречением, написанное еще в 1822 году, и два его письма, написанные только что, к императрице Марии Федоровне и к Николаю Павловичу, как к императору. Это и было сделано. Накануне восстания. В один из декабрьских дней Николая Павловича разбудили в 6 часов утра. Прибыл полковник Фредерикс с ценным пакетом от генерала Дибича, начальника главного штаба. Пакет был адресован в собственные руки императору. Николай колебался. Вскрыть пакет на имя императора был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последней крайностью, объяснял он. И все же пакет был вскрыт. В нем содержались сведения о заговоре, распространившемся через всю империю. Прочитав это письмо, Николай пришел в ужас. «Только тогда почувствовал я всю тяжесть своей участи», – писал он. Северное общество с центром в Петербурге и Южное общество с центром в Киеве, членами обоих обществ были не какие-то отщепенцы, а люди, близкие к власти. Люди военные, чьим долгом была защита российской государственности, теперь решили посягнуть на нее. С членами Северного общества великий князь чуть ли не ежедневно встречался по службе, а с некоторыми даже в залах Зимнего дворца. Таким был князь Сергей Петрович Трубецкой, старший офицер генерального штаба, умнейший и образованный человек, участник войны 1812 года, имевший множество наград. Он принимал самое активное участие в деятельности тайного общества, охотно брал на себя организационную работу, но был осторожен, не одобрял радикальные шаги, опасность народного бунта пугала его, а предположение, что кто-нибудь сочтет его Робеспьером, приводило в ужас. 14 декабря 1825 года он не пришел на площадь. Кондратий Федорович Рылеев был известным поэтом, блиставшим в петербургских салонах. Только недавно вышел сборник его стихов «Думы», с энтузиазмом воспринятый публикой и критиками. Лично знаком с Николаем Павловичем был Никита Михайлович Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба. Он вырос в семье, приближенной ко двору. Его отец был одним из воспитателей великих князей Александра и Константина. Никита Муравьев был студентом Московского университета, прекрасно знал историю, много читал, изучил 5 европейских языков, владел древними языками – латинским и греческим. Видную роль в Союзе Благоденствия играл 24-летний полковник генерального штаба Александр Николаевич Муравьев, старший сын известного ученого генерал-майора Муравьева, математика и агронома. Братья Муравьевы-апостолы, Матвей и Сергей, были детьми русского посланника в Испании и воспитывались в Париже. Мать скрывала от сыновей, что в России существует крепостное право, фактически рабство, и оба подростка были потрясены, когда узнали о нем, приехав в Россию. Оба они мечтали послужить родине, оба прошли через войну с Наполеоном. 20-летний подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Иван Дмитриевич Якушкин был участником войны с Наполеоном, Бородинской битвы, заграничных походов. В числе декабристов был и Михаил Федорович Орлов, чей брат Алексей служил личным адъютантом великого князя Константина Павловича и 14 декабря ходил в атаку на каре восставших. Сам Михаил Орлов был близко знаком с Николаем Павловичем. Участником заговора был и один из сыновей Андрея Карловича Шторха, учителя великих князей Николая и Михаила. Примечательно, что так как заговор был довольно разветвленным, то в него были вовлечены и те гвардейцы, что стояли на карауле в Зимнем дворце. Некоторые из них знали о планах цареубийства, однако никто из них не решился выступить самостоятельно и нанести какой-либо вред царствующей семье. О том, насколько были у всех, а главное, у самого Николая в те дни напряжены нервы, говорит следующий эпизод, описанный декабристом Михаилом Александровичем Бестужевым. Случилось это в пятницу, 11 декабря. Часовые, стоявшие у дверей спальни Николая Павловича, сменяясь, нечаянно скрестились ружьями, и железо резко звякнуло. Почти в то же мгновение полуотворилась дверь, и в отверстии показалось бледное, испуганное лицо великого князя. «Что это значит? Что случилось? Кто тут?» — — спрашивал он дрожащим голосом. «Караульный капитан, ваше высочество», — отвечал я. «А, это ты, Бестужев. Что там такое?» «Ничего, ваше высочество. Часовые при смене сцепились ружьями». «И только?» «Ну, если что случится, то ты дай мне тотчас знать». И он скрылся. 3 дня спустя Михаил Бестужев выведет на Сенатскую площадь 3-ю роту московского полка. Затем будет арестован и отправлен в Петропавловскую крепость, а после – на каторгу. 13 декабря Государственный совет собрался в Большом покое Зимнего дворца. В 10:30 к членам совета вышел великий князь Николай Павлович. «Я выполняю волю брата Константина Павловича», – заявил Николай и начал читать манифест о своем восшествии на престол. Все члены совета слушали очень внимательно, а по окончании чтения низко ему поклонились. На 14 декабря 1825 года была назначена вторая присяга, переприсяга. «Город казался тих», — писал Николай, но эта тишина была обманчива. Заговорщики готовились выступать. 14 декабря. Утром повторная присяга началась. Собрались Синод и Сенат. Приехал граф Орлов с известием, что его полк присягу принял. Вслед за ним генерал-майор Сухозанет отрапортовал, что присягнула гвардейская артиллерия. Однако в конной артиллерии начались волнения, и несколько офицеров было арестовано. Они требовали подтверждения того, что Константин добровольно отказывается от престола. В это время как раз приехал Михаил Павлович и отправился успокаивать заблудших офицеров. И тут во дворец явился генерал-майор Нейтгард, начальник штаба гвардейского корпуса, и объявил, что московский полк восстал, что его командиры тяжело ранены, а мятежники идут к Сенату. Нужно было действовать. Владимир Адлерберг организовал переезд царских детей из Аничкова дворца в Зимний, который можно было лучше защищать в случае опасности. Много лет спустя одна из дочерей Николая Павловича так описала те события. «Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды. Вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, бабушку с сильно покрасневшими щеками. Для нас устроили наспех ночлег. Мэри и мне у мама на стульях. Ночью папа на мгновение вошел к нам, заключил мама в свои объятия и разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен. Вокруг меня шептали: «Пришел император, достойный трона». Николай Павлович постарался успокоить жену, выставив происходящее как некие малозначащие волнения. Но Александра Федоровна не обманулась. Страшно напуганная, она бросилась в придворную церковь молиться о благополучии всего семейства. А Николай Павлович отправился на главную дворцовую гауптвахту, где находилась 9-я егерская рота лейб-гвардии финляндского полка. Полк этот принадлежал к дивизии, которой командовал Николай. Положение усугубляло и то, что Николай не мог быть полностью уверен ни в одном офицере. Те, кто вчера стоял в Зимнем на карауле, сегодня могли быть в рядах заговорщиков. Надо было привлечь на свою сторону большинство, убедить нижние чины остаться верными престолу. «Ребята московские шалят! Не перенимать у них и свое дело делать молодцами!» — бодро произнес он. Потом велел всем заряжать ружья, скомандовал. «Дивизия вперед! Скорым шагом марш!» и повел караул к главным воротам дворца. Вся площадь была усеяна народом и экипажами. В тот момент Николай еще совершенно не представлял, как будет себя вести и что делать. Он понимал, что нужно выиграть время, дать верным ему войскам собраться, привлечь симпатии народа на свою сторону. Обратившись к народу, он спросил, читали ли собравшиеся его манифест, который уже был издан. Оказалось, что нет. Тогда он решил читать его сам, но оказалось, что, действуя спонтанно, он не потрудился даже захватить экземпляр. К счастью, лист с манифестом нашелся у кого-то из толпы. Николай стал читать, тихо и протяжно, Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал», — вспоминал он позднее. Адъютант графа Милорадовича Александр Павлович Башутский так описал происходившее. «Государь держал в руке разогнутый манифест 14 декабря 1825 года с приложениями и громко, отрывисто то читал, то кратко, понятно для народа, объяснял сущность событий и, как отец детям, давал им советы. Муха не могла бы пролететь без шума, такова была священная тишина, в которой тонкий голос царя, целую головой возвышавшегося над 20-30 тысячами голов, раздавался успокоительными переливами. Едва он затихал, громовое «Ура!», приветствия, самые сердечные, возгласы живой преданности потрясали воздух и, несясь с площади в смежные улицы, привлекали оттуда новые толпы. Как только император окончил чтение, явился генерал с каким-то донесением. Выслушав его, Николай Павлович громко объявил народу о бунте. В ответ раздались патриотические и верноподданнейшие выкрики. «Батюшка! Государь! Не допустим никого! Не дадим! Разнесем на клочки!» Однако подобное рвение грозило перерасти в уличные беспорядки, потому Николай призвал всех быть смирными, спокойными, а лучше всего идти по домам. Как сообщает «Современник», народ всячески выражал свою любовь и преданность. Люди хватали руками государя, фалды его мундира падали на землю, чтобы поцеловать ноги. Николай поднял руку, призывая всех к тишине. «Не могу поцеловать вас всех, но вот за всех!» И с этими словами он обнял, прижал к груди и поцеловал несколько ближайших к нему людей. Те, обернувшись, поцеловали своих соседей, как бы передавая поцелуй императора. Соседи сделали то же самое, и несколько минут в огромной толпе слышались одни поцелуи. Наконец был готов верный царю первый Преображенский батальон. Николай прошел по фронту, спросил, готовы ли гвардейцы идти за ним, и получил в ответ лихое: «Рады стараться!» С этим батальоном Николай отправился на Сенатскую площадь мимо заборов тогда достраивавшегося Министерства финансов и иностранных дел, к углу Адмиралтейского бульвара. Николаю подвели лошадь, остальные были пешими. Придя туда, услышали они крики «Ура, Константин!» и выстрелы, а затем подбежал флигель-адъютант с сообщением, что граф Милорадович смертельно ранен. Раздавались с площади и крики «Ура, Конституция!». Правда, несколько очевидцев, в частности барон Каульбарс, сообщает, что когда после солдат спрашивали, что это означает, те отвечали, что «Конституция» — это супруга государя Константина. «Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне, спиной к старому сенату», — вспоминал Николай. Поначалу на площади было около 800 человек восставших, но к ним подтягивались новые и новые силы, и к середине дня собралось около 3500 человек. Там были гвардейский и флотский экипаж, лейб-гвардии гренадерский полк и лейб-гвардии московский полк. Они выстроились в каре вокруг медного всадника. Поначалу их попытались уговорить. Николай верил, что все можно решить словом, а тяжелое ранение Милорадовича, возможно, случайность. С собственным народом он воевать не желал и совсем не хотел начинать свое царствование с пролития крови. Поэтому, невзирая на опасность, он выехал верхом на площадь, пытаясь поговорить с восставшими. И тут же по нему дали залп. Пули просвистели над его головой. Композитор Михаил Иванович Глинка, в тот день случайно оказавшийся на Дворцовой площади, писал: «До сих пор у меня ясно сохранился в душе величественный и уважение внушающий вид нашего императора. Я до сих пор никогда не видал его. Он был бледен и несколько грустен. Сложив спокойно руки на груди, пошел он тихим шагом прямо в середину толпы и обратился к ней со словами: „Дети, дети, разойдитесь!“» Однако восставшие были настроены воинственно, стреляли по генералу Воинову, пытавшемуся разговаривать с нижними чинами, флигель адъютанта Бибикова схватили и жестоко избили, стреляли и по самому Николаю, целили в великого князя Михаила Павловича, угрожали стрелять даже по митрополиту Серафиму, прибывшему к месту событий в полном облачении и пытавшемуся говорить с мятежниками. Тогда Николай принялся отдавать команды. По всем с детства затвержденным им правилам военной науки расставил войска, окружив мятежников так, словно сражался с неприятелем. Только сейчас неприятелем был его собственный народ. Очень важно было, чтобы на сторону мятежников не перешли и другие полки. Поэтому, когда пришли вести, что в Измайловском полку неспокойно, Николай передал командование на площади Михаилу, а сам отправился к измайловцам. Но еще не доехав туда, он повстречал идущий в беспорядке со знаменами, но без офицеров, лейб-гвардейский полк. Он хотел остановить их и построить, но услышал: «Мы за Константина!» «Когда так, то вот вам дорога», — спокойно ответил Николай, махнув рукой в сторону Сенатской площади. И вооруженная толпа прошла мимо него. После этого происшествия он решил вернуться под охрану верных войск, а усмирение измайловцев поручить старшим офицерам. Опасность грозила и семье только что провозглашенного императора, оставшейся в Зимнем дворце. Руководил их охраной верный Владимир Адлерберг, друг детства Николая. Однако он чуть было не совершил непоправимую ошибку. Когда толпа лейб-гренадеров, руководимая офицером Николаем Пановым, отправилась в Зимний дворец, намереваясь захватить царскую семью, караульные восприняли их не как мятежников, а как присланную Николаем стражу, ведь в тот день было неясно, кто на чьей стороне. Люди Панова уже дошли до главных ворот дворца, когда появился действительно присланный Николаем лейб-гвардии саперский батальон. Панов в замешательстве отступил. По подсчетам советских историков, против восставших непосредственно на площади было собрано около 9000 пехоты и 3000 кавалерии. Кроме этого, в Петербург прибыло еще 7000 пехоты и 3000 кавалерии, которые были оставлены на заставах, в резерве. Прибыла на площадь и артиллерия, 36 орудий. Доставили заряды. Измайловский полк успокоился и тоже примаршировал к Сенатской площади, приветствуя Николая криками «Ура!». А между тем, к восставшим стала присоединяться городская чернь. Рабочие, занятые на строительстве Исаакиевского собора, принялись кидать в верных царю офицеров поленьями. Также вели себя и те зеваки, которые залезли на крышу Сената. «Туда забралось немало народу, бомбардируя нас сверху дровами, внесенными со двора», — вспоминал барон Каульбарс. «Как мы узнали потом, эти люди перешли на сторону мятежников. Один из наших офицеров, Игнатьев, получил таким поленом столь сильный удар в живот около самой Луки, что, потеряв сознание, тут же упал с лошади». Корпусного командира Воинова толпа чуть было не закидала до смерти кирпичами. Полковник Стюрлер был на вылет прострелен в грудь Каховским и, кроме того, ранен в спину штыковыми ударами унтер-офицеров своего же полка. Без сомнения, нельзя было допустить, чтобы мятеж перекинулся и на петербургскую бедноту. Тогда ситуация в городе могла полностью выйти из-под контроля. Мятеж нужно было немедленно подавить. Николай решил испробовать кавалерию, но ее атака ничего не дала. Напротив, многие кавалеристы были ранены. Тогда его верный советник и наставник генерал Васильчиков заявил: «Ваше Величество, нельзя терять ни минуты. Ничего не поделаешь. Нужна картечь». «Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый же день моего царствования?» «Чтобы спасти вашу империю», — аргументировал Васильчиков. Николай некоторое время колебался, но когда уже начало смеркаться, то ли к 3 часам дня, то ли к 4, участники событий пишут по-разному, решение было принято. Для успокоения совести к мятежникам обратились еще раз, предупредив, что будут стрелять, но те разойтись отказались. Тогда дали первый залп, высоко, в сенатское здание. Непосредственный участник событий барон Василий Романович Каульбарс, командовавший конной гвардией, сообщает. «Был уже третий час пополудни. При стоявшей с утра пасмурной погоде день стал быстро темнеть. Офицеры и нижние чины при 7-8 градусах морозу были в одних мундирах. Вдруг показался клубок дыму. Последовал пушечный выстрел. Картечь прожужжала, однако высоко по воздуху, вероятно, с умыслом, чтобы предварительно морально подействовать на заговорщиков. Заряд этого выстрела попал в здание Сената и свалил на платформу гауптвахты несколько из находившихся на крыше людей. Двое из них, взобравшиеся на пьедестал статуи справедливости, лежали теперь после постигшей их заслуженной участи у ног ее. Испугавшись выстрелов, толпа зевак шарахнулась. Люди бросились бежать и многих задавили. Второй и третий залпы ударили в самую середину восставших. Каульбарс продолжает. Как только заговорщики ответили на первый выстрел криком «Ура, Константин!» и, видимо, намеревались броситься на артиллерию в штыки, последовало еще несколько выстрелов, теперь уже удачнее направленных. Тут они не устояли. Вся эта масса бросилась к английской набережной, проломив фронт стоявших поперек конно-пионеров. Преследуемые ими, насколько это было возможно, они обратились при страшной давке в полнейшее бегство и, перескакивая на гранитную набережную на Неву, разбежались по льду во все стороны. Восставшие рассыпались, бросились бежать, многие выскочили на лед Невы и Крюкова канала. Но артиллерия продолжала стрелять, проламывая лед. Люди проваливались и тонули. В промежутках выстрелов можно было слышать, как кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама алая замерзала. Писал позже декабрист Николай Бестужев. Сколько человек погибло в тот день, точно неизвестно. Семен Николаевич Корсаков, коллежский советник статистического управления Министерства внутренних дел, создатель первых интеллектуальных машин, в которых использовались перфокарты, составил сводку о погибших 14 декабря. 1271 человек, из черни 903, малолетних 19. Но эта цифра в настоящее время признается завышенной. Участник событий штабс-ротмистер лейб-гвардии конного полка барон Каульбарс насчитал вечером того дня 56 тел, сложенных у забора Исаакиевского собора. Всего, по его мнению, в тот день лишились жизни примерно 80 человек. По другим подсчетам, количество убитых, пропавших без вести и умерших от полученных ран солдат восставших частей составило не менее 63 человек. А по косвенным данным, максимальное число жертв среди нижних чинов, участвовавших в восстании, не превышало сотни человек. Однако эти подсчеты не включают несколько десятков жертв среди гражданского населения. Эти люди – зеваки, толпившиеся на прилегающих улицах и даже взбиравшиеся на крыши домов, погибли не только от артиллерийского и ружейного огня, но также были задавлены или сброшены с крыш во время паники, возникшие при первых картечных выстрелах. Таким образом, количество погибших и пропавших без вести 14 декабря 1825 года возрастает до 180-200, а раненых – до 400 человек. Николай был потрясен всем произошедшим. «Какое ужасное начало царствования!» – воскликнул он, оказавшись среди близких. Чуть позже он написал брату в Варшаву. «Дорогой мой Константин, ваша воля исполнена. Я император. Но какую ценою, боже мой? Ценою крови моих подданных. Никто не в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытываю и буду испытывать всю жизнь при воспоминании об этом дне», поведал Николай I послу Франции графу Леферроне. Императрица Александра Федоровна на следующий день записала в своем дневнике. «Вчерашний день был самым ужасным из всех когда-либо мною пережитых. Нельзя было скрывать от себя опасности этого момента. О, Господи, Уж одного того, что я должна была рисковать драгоценнейшей жизнью, было достаточно, чтобы сойти с ума. Боже, что за день! Каким памятником останется он на всю жизнь? Александра Федоровна очень тяжело восприняла все произошедшее. От пережитого волнения у нее развелись тик лица и нервная болезнь, из-за которой потом пришлось несколько раз откладывать коронацию. От этих заболеваний она так и не исцелилась. Всю жизнь у нее чуть заметно тряслась голова, а при малейшем волнении лицо кривили судороги. Об этих трагических событиях современники оставили много воспоминаний. Подавляющее большинство очень высоко оценивало действия Николая Павловича. Преданный престолу Александр Башутский считал: «Государь с самого начала с народом, с войском своим сердцем, твердостью, величием, кротостью, всем царским и человеческим был, да будет прощена моему без искусству слабость выражения. Был бесподобен, беспрекладен», как выражались о Петре Первом современники его. А вот Денис Давыдов передает несколько иное мнение генерал-майора Александра Николаевича Чеченского. «Я всегда полагал, — пишет поэт-партизан, — что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах. Я не привык врать». Следствие. Разбежавшихся солдат гренадерского и московского полков ловили. Офицеров арестовывали. Бывшие сослуживцы, оставшиеся верными престолу, не стеснялись вымещать зло на мятежниках. Так Щепина Ростовского привели к царю с сорванными эполетами и с вывернутыми руками. Допрашивал мятежников сначала генерал-адъютант Толь, затем генерал Левашов. Николай хотел одного – раскаяния. Ему казалось, что мятежниками овладело некое безумие, помрачение, а сейчас, когда оно рассеялось, бунтовщики сами падут ему в ноги, моля о прощении. «Моя решимость была сначала самого не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения», – писал он. Но к его ужасу каяться, оправдываться или молить о пощаде почти никто из декабристов не собирался. Они не ощущали за собой никакой вины, и этого Николаю было не понять. Любимый им порядок был нарушен. За внешней, безупречной, парадной стороной армейской жизни скрывалось нечто совершенно иное – измена, инакомыслие. Для него преданность отчизне равнялась преданности самодержавной монархии. Он искренне не мог даже помыслить о том, что патриот России может думать и мечтать о таких вещах, как конституция, свободы, права, желать своему отечеству неких коренных, правдивых законов. Из воспоминаний декабриста Лорера. «У вас нет чести, милостивый государь», заявил он одному из смутьянов. Одного за другим декабристов приводили к царю, и он каждому задавал один и тот же вопрос. «Почему?» Ответ на него молодой император получил, но, судя по всему, не понял. Есть свидетельство, что Николаю Александровичу Бестужеву государь предложил прощение при условии, что тот поклянется впредь быть верным его слугой. «Государь», — ответил Бестужев, — «мы вот как раз и жалуемся на то, что император все может, и что для него нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет в будущем зависеть от ваших капризов или минутных настроений. В том же духе говорили и другие, стараясь сколь возможно яснее представить зло от своеволия и самовластия», добавляет к описанию этой сцены декабрист Розен. Бестужев был приговорен к пожизненной каторге. Его брат Александр Александрович Бестужев, популярный писатель, носивший псевдоним Марлинский, сам при полном параде явился на гауптвахту и признал свою вину. На допросах он был искренен и ничего не скрывал. Каторги избежал, был сослан в Якутск. Еще одному Бестужеву, Михаилу, Николай адресовал желчные упреки, ведь этому человеку была поручена охрана царской семьи, а он их предал. А вот декабрист Орлов, которого император считал своим старым товарищем, напротив, все отрицал и вел себя довольно дерзко, пока ему не представили неопровержимые доказательства его вины. Не на шутку разозлил императора Сергей Волконский, о котором Николай писал, что тот «набитый дурак» и «образец неблагодарного злодея и глупейшего человека». Привели Каховского, убийцу генерала Милорадовича. Он говорил смело, дерзко, положительно и совершенно откровенно. Никита Муравьев, по словам царя, был образец закоснелого злодея. При задержании он был тяжело ранен в голову и едва мог стоять на ногах. «Объясните мне, Муравьев», — обратился к нему Николай, «как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть, преступным, злодейским замыслом?» Но Муравьев ничего не ответил. Он сидел, поникнув головой. «В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся моя ночь», — вспоминал Николай. «Разумеется, что я всю ночь не только не ложился, но даже не успел снять платье и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет, но не спал. К утру мы все походили на тени и на силу могли двигаться. Так прошла та достопамятная ночь». И ночь эта была не последней. Следом за Северным было разгромлено Южное общество. Киевских мятежников привозили в Петербург, и Николай лично со всеми говорил. Ему нелегко это давалось. От усталости, моральной и физической, он даже перестал следить за собой, что вообще-то ему было не свойственно. Член Южного общества декабрист Николай Иванович Лорер вспоминал, как его привезли в Зимний. «С другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы взъерошены. Никогда не удавалось мне его видеть таким безобразным». Записки Лорера вообще изобилуют злыми выпадами против Николая. «Он не оценил и даже не понял нас вовсе, считая до конца своей жизни какими-то душегубцами и извергами», считал сосланный декабрист. Лорер был приговорен к 15 годам каторги и пожизненной ссылке. В записках Лорера содержится много обвинений в адрес Николая, что он кричал на арестованных, что в первый же день собирался расстрелять всех прямо на Сенатской площади, но никаких доказательств этому нет. Напротив, 14 декабря Николай до самого вечера медлил с применением артиллерии. Ну, о любезности по отношению к арестованным мятежникам вряд ли можно было ожидать. После разгрома восстания более 60 человек из Северного общества и 37 человек из Южного были преданы суду. Из провинциального общества Соединенных Славян перед судом предстали 23 человека. Следствие и суд над декабристами тянулись 7 месяцев. Приговоры были объявлены 13 июля 1826 года. Кондратия Рылеева, Петра Каховского, Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина повесили. Более 90 человек отправились в Сибирь на каторгу. Среди них были Сергей Трубецкой, Сергей Волконский, Никита Муравьев. В первоначальном приговоре говорилось о пожизненной каторге, но большинству декабристов она была заменена 20-летней или даже 10-летней. Потом им разрешали жить лишь в самых отдаленных местах, без возможности переселяться в города. Амнистия последовала лишь в 1856 году. К этому времени из декабристов в живых оставалось 33 человека. Им было разрешено вернуться в европейскую часть России и жить под надзором полиции, но не в Петербурге и не в Москве. Около 120 членов тайных обществ подверглись внесудебным репрессиям, были заточены в крепости, разжалованы, переведены в действующую армию на Кавказ, переданы под надзор полиции. Дела солдат, участвовавших в восстании, разбирали особые комиссии. 178 прогнали сквозь строй, то есть жестоко наказали шпицрутанами. 23 приговорили к другим видам телесных наказаний, а из остальных, их было около 4000, сформировали сводный полк, отправленный воевать на Кавказ. Николай I до самой смерти отказывался помиловать декабристов. Каждый раз, когда добрая по натуре жена просила его смягчить участь кого-то из ссыльных, он негодовал. «Как об этом можешь просить ты? Ты! Ты! Ведь они хотели убить твоих детей!» Коронация. Российские государи традиционно короновались в Москве. Во избежание повторения беспорядков нужно было всенародно подтвердить права Николая Павловича на престол, обнародовать до сей поры тайные документы, духовную Александра I и акт об отречении Константина Павловича. Это было сделано 19 декабря 1825 года. В Успенском соборе, при неимоверном стечении народа, москвичи присягали на верность новому императору Николаю I. Архиепископ московский Филарет вышел из алтаря, неся на голове серебряный ковчег, в котором хранилась хартия о наследии на престол, изданная императором Павлом в 1797 году. Хартия вводила строгий порядок наследования престола, причем преимущество имели лица мужского пола. Дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследстве, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род. Но самое главное, что в этом ковчеге хранились завещания императора Александра I и отречение цесаревича великого князя Константина Павловича от Всероссийского престола. Эти документы в совокупности подтверждали права Николая Павловича, третьего по старшинству брата, на российский престол. Преосвященный Филарет с благоговением поставил ковчег на аналой, вынул пакет с завещанием, показав всем, что печать цела. Затем этот пакет распечатал и громко прочитал завещание и отречение. Затем осенил всех крестным знамением и произнес: «Разрешаю и благословляю». После этого началась присяга, закончившаяся молебном с многолетием. Коронация Николая I состоялась там же 22 августа 3 сентября 1826 года. Столь длительная задержка была вызвана тремя причинами: болезнью императрицы, судом над декабристами и трауром по скончавшейся 4 мая в Белеве вдовствующей императрице Елизавете Алексеевне. 25 июля 1826 года Николай Павлович с супругой торжественно прибыли в Первопрестольную. Император и императрица Александра Федоровна, ехавшие в карете вместе с наследником, были встречены на Красном крыльце членами коронационного комитета, приветствовавшими их хлебом-солью. Этот ритуал должен был продемонстрировать народные добродетели и благодарность царю, который не стоит в стороне ни от кого и почитает обычаи своих предков. Накануне коронации при большом стечении народа состоялась церемония перевезения императорских регалий. Процессия из 9 карет проследовала от здания Оружейной палаты вдоль Кремлевской стены мимо здания Манежа через Иверские ворота на Красную площадь, а затем через Спасские ворота к зданию Николаевского дворца. Супруга британского посланника Анна Дисборо оставила нам письмо, в котором красочно и очень эмоционально описала все происходящее в этот день. По ее словам, зрелище было величественным и в то же время занимательным, блестящим и в то же время трогательным. Подобное случается редко. Процессия начала заходить в Успенский собор около 8:30. Открывала ее вдовствующая императрица. Она заняла свое место на небольшом, полностью покрытом бирюзой троне, расположенном под балдахином по правую руку императора. Должно быть, момент для нее был трудным, ведь эта коронация была для нее уже третьей по счету. Не без ехидства заметила Анна Дисборо. Далее она продолжала. Шествие состояло из нескольких имперских учреждений, делегаций от провинции, от купечества, офицерства, духовенства и так далее и тому подобное. Император и императрица уселись на троны под балдахином. По обеим сторонам от них расположились видные государственные деятели, а ближе к тронам – великие князья. Дипломатический корпус стоял по левую руку на высоких скамьях, расставленных вдоль стены здания, а на противоположной стороне находились придворные дамы. Троны, разумеется, были повернуты лицом к алтарю, где стояли священники в великолепных рясах. Началась служба музыкой, которая была совершенно божественной. Во время коронации с проповедью к народу обратился архиепископ Московский Филарет. Он был возведен в сан митрополита в тот же самый день, но чуть позднее. В числе прочего вспомнил он и кровавые события на Сенатской площади, уподобив восставших ветхозаветным Иоаву и Семею, претендовавшим на престол Давида и умерщвленным по приказанию Соломона. «Благочестивейший государь», — говорил он, — «наконец ожидание России совершается. Уже ты пред вратами святилища, в котором от веков хранится для тебя твое наследственное освящение. Трудное начало царствования тем скорее показывает народу, что даровал ему Бог в Соломоне. Ничто, ничто да не препятствует священной радости твоей и нашей». Императора сопровождали его братья, великие князья Константин и Михаил. По этому случаю Константин не поленился прибыть из Варшавы. Одетый в генерал-адъютантский мундир, он находился в качестве ассистента при государе и принял у его величества шпагу, когда император подходил к святому причастию. Анна Дисборо писала. «Здесь Константин сыграл свою благородную роль. Поместив младшего брата на престол вместо себя самого, добровольно отдав ему императорскую власть, на которую сам имел полнейшее право, он исполнял обязанности верноподданного, причем таким образом, что было очевидно, что делал это он по своей доброй воле и тем был счастлив. Его поступок был поистине благороден и, насколько мне известно, в истории беспримерен. По внешнему виду он гораздо уступает императору, будучи коротким, толстым и, говоря прямо, на редкость безобразным. У него пренеприятнейшее выражение лица, просто полная карикатура на императора Александра. Но недостаток красоты не является помехой его благородству, за которое мы должны воздать ему самую высокую хвалу». Анна Дисборо, незнакомая с русскими обычаями, очень подробно описала все происходящее. По ее словам, после речи архиепископа Николай Павлович взял книгу и тоже прочитал что-то вслух. Насколько она поняла, это были его обещания вести себя хорошо. Затем братья и другие сановники облачили его в имперскую мантию. Когда мантия была приведена в порядок, священник поднес императору корону, которую тот взял и водрузил на свою собственную голову. Затем он склонился над Библией, и архиепископ помолился над ним. После этого вдовствующая императрица приблизилась и обняла своего сына, что было крайне трогательно. Имперское достоинство и величие, казалось, были напрочь забыты, и перед нами предстала картинка счастливого согласия в семейном кругу. Ей последовали великие князья и маленький наследный князь. Император был явно переполнен чувствами. Следующей к нему приблизилась молодая императрица и преклонила перед ним колени. Он снял со своей головы корону, поместил ее на несколько секунд на ее голову, затем обратно на свою. На императрицу он надел корону поменьше, которую четыре фрейлины, приблизившись, тотчас закрепили, после чего они облачили свою госпожу в имперскую мантию. Император тут же поднял и обнял ее, а вдовствующая императрица с великими князьями принесли ей свои поздравления. Чета взошла к алтарю и получила причастие. Затем архиепископ произнес экспромтную речь, и были спеты молебны и псалмы. Все в целом длилось примерно 3,5 часа. Служба по состоянию здоровья императрицы была сокращена, иначе бы она продлилась намного дольше. Площадь вокруг собора была заполнена народом. На скамьях, возвышавшихся до головокружительной высоты, были собраны огромные толпы людей. Леса вздымались до самого неба, которое, казалось, тоже было запружено народом. Это было необыкновенно красиво. В собор были допущены только 2 высших сословия, тогда как толпа, находившаяся снаружи, состояла из остального дворянства и поэтому была до дива элегантной, писала леди Дисборо. По окончании церемонии в Успенском соборе Николай I, взойдя на верхнюю ступень Красного крыльца, первым из российских императоров повернулся лицом к массе народа, наполнявшей Кремль, и троекратным наклонением головы приветствовал своих верноподданных. Народ пришел в восторг. Громкие крики огласили воздух, шапки полетели вверх. Незнакомые между собой люди обнимались, и многие плакали от избытка радости, вспоминал современник. Неизвестно, действовал ли государь по чьему-либо совету или повиновался движению души, но прием посчитали столь удачным, что все преемники Николая I стали его повторять, и к концу 19 столетия поклон уже считался древним русским обычаем. После завершения церемонии в течение нескольких дней шли празднества. Торжественный обед, награждение орденами и должностями, фейерверк, спектакль и маскарад, на котором большинство дам появилось в кокошниках и в платьях, стилизованных под традиционные русские сарафаны. Их отечественный наряд переносил их во времена, когда русские не стыдились своих роскошных одежд, несравненно более красивых, чем иностранное платье, писали газеты. Коронационные торжества завершились фейерверком, одна из картин которого представляла триумфальные ворота с надписью «Успокоителю Отечества Николаю I». Потом император и императрица приняли поздравления в Грановитой палате. Великая княжна Ольга Николаевна, прожившая долгую жизнь и оставившая нам драгоценные мемуары, писала: «Я была еще слишком мала для того, чтобы присутствовать на коронации родителей в соборе, и могла видеть только отблеск пышного торжества в Грановитой палате, где их величество сидели на тронах и обслуживались высшими сановниками, в то время как остальные гости и члены дипломатического корпуса стояли и, принеся свои поздравления, пятились с бокалами шампанского в руках. Вокруг нас необычайного вида женщины в восточных одеяниях, татарки, черкешенки, жительницы киргизских степей. Все это было новое и непривычно. Восток, его люди и обычаи, все это привлекало любопытство чужеземцев и создавало вокруг древнего города с его золотыми куполами и причудливыми башенками блестящий ореол. Все эти мероприятия были подробнейшим образом запротоколированы, а после их описание было издано отдельной книжицей, отпечатанной в синодальной типографии. чин действия, каким образом совершилось священнейшее коронование его императорского величества, государя-императора Николая Павловича, самодержца всероссийского, по церковному чиноположению. После коронации в течение нескольких недель в Москве проходили разнообразные праздники, но Николай Павлович наслаждался ими в одиночестве. Александра Федоровна, принужденная беречься из-за своего хрупкого здоровья, оставила шумный город и вместе с детьми перебралась на дачу графини Орловой-Чесменской в пригороде Москвы. Там дышалось привольным деревенским воздухом, там можно было свободно бегать по саду, без того, чтобы собиралась толпа и приветствовала нас криками «Ура!», вспоминала Ольга Николаевна. Благие намерения. Внутренняя политика и хозяйствование. Трагические обстоятельства, сопутствовавшие его восшествию на престол, сказались на характере самого Николая Павловича не лучшим образом. Он сделался крайне жестким, даже жестоким, а целью всей его жизни, его правления, стала непримиримая борьба с тем, что он называл революцией. Одним из первых шагов в этой борьбе стал изданный им в мае 1826 года манифест о незыблемости крепостного права в России. Поводом для издания манифеста стали волнения крестьян в Вологодской, Псковской, Смоленской, Курской и Киевских губерниях. «Всякие толки о свободе казенных поселян от платежа податей, а последних, то есть помещичьих крестьян и дворовых людей, от повиновения их господам, суть слухи лживые, выдуманные и разглашаемые злонамеренными людьми из одного корыстолюбия, с тем, чтобы посредством сих слухов обогатиться за счет крестьян по их простодушию», говорилось в этом манифесте. Таким образом, крестьянам четко указали, что на освобождение они рассчитывать не могут. После подавления восстания декабристов в России были запрещены все тайные общества, а фактически любые общественные организации, вплоть до самых невинных, студенческих, поэтических кружков. Их члены отправлялись на каторгу, в тюрьму, в ссылку. Справедливости ради надо сказать, что запрещать тайные общества и всевозможные общественные организации российские императоры начали задолго до воцарения Николая Павловича. Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I последовательно запрещали в России масонство, однако большая часть этих указов даже не публиковалась. Лишь указ от 1 августа 1822 года был официально обнародован. В нем говорилось: «Все тайные общества, под какими бы они наименованиями не существовали, как-то масонские ложи или другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволять». Николай Павлович взялся за дело основательно. Он предписал министру внутренних дел истребовать по всему государству от всех находящихся в службе и отставных чиновников, и неслужащих дворян обязательство в том, что они ни к каким тайным обществам впредь принадлежать не будут. Мало того, если прежде кто-то принадлежал к какому-то тайному обществу, то теперь ему надлежало дать подробные разъяснения, что это было за общество и какие цели преследовало. Каждый, имевший любые сведения о тайных обществах, должен был донести о том. Недоносительство грозило строжайшим наказанием, как государственным преступникам. Под горячую руку нового императора попали и староверы. В 1826 году вышло правительственное постановление, согласно которому со всех староверческих молитвенных зданий были сняты кресты. Была запрещена постройка новых и ремонт старых церквей. В следующем году был запрещен переезд старообрядческих священников из одного уезда в другой. В случае переезда местным властям предписывалось ловить священников и поступать с ними, как с бродягами. В том же году переход в старообрядничество стал рассматриваться как уголовное преступление. И действительно, имели место аресты священнослужителей, перешедших в церковь старого обряда. Порой при поиске таких священнослужителей применялись даже воинские команды, которые окружали деревни и небольшие города и проводили облавы. В конце 1830-х стали насильственно закрываться староверческие монастыри. Особенно упорных иноков отправляли в ссылку. Секретные комитеты и крепостное право. Николая никогда не готовили к самодержавному управлению огромной империей. Всю жизнь он мучительно сознавал недостаток своего образования. Павел Дмитриевич Киселев, с которым Николай Павлович позволял себе быть откровенным, вспоминал, что «государь-император при обсуждении того или иного вопроса часто говорил: «Я этого не знаю. Да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу, и с тех пор прощай учение. Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор, как я нахожусь на нынешнем посту», вместо того, чтобы сказать «с тех пор, как я царствую и правлю», «я очень мало читаю. У меня нет времени, но я все же нахожу его, чтобы почитать Тьера». Адольф Тьер, французский историк и публицист, сторонник конституционной монархии, автор «Истории революции». «Выбранный им ныне сюжет и то, как он его преподносит, заставляют меня предпочесть его всем серьезным трудам, которые мне присылают. Я всегда с нетерпением ожидаю следующего тома. В промежутках тешу себя чтением Поля де Кока и Journal des Debats. Я читаю его уже 40 лет». Поль де Кок, французский беллетрист, автор многочисленных фривольных романов. Journal des Debats, французская консервативная газета. «Если я и знаю что-то, то обязан этому беседам с умными и знающими людьми. Вот самое лучшее и необходимое просвещение, какое только можно вообразить. Если есть такая возможность, то оно положительно предпочтительнее, нежели чтение книг. По крайней мере, я так думаю». Николай был крайне ответственным человеком. Он понимал, какой груз судьба взвалила на его плечи, и прилагал все усилия, чтобы справиться с этой задачей. Но он не обладал ни широтой и глубиной взглядов, ни образованием, ни государственным гением, необходимым для того, чтобы понять проблемы России и тем более разрешить их. Понимая, что его собственных знаний не хватит для управления государством и решения насущных проблем, император старался окружить себя умными и компетентными людьми, такими как Спиранский, Киселев, Конкрин, Бенкендорф. Однако проблема состояла в том, что все эти люди мыслили по-разному. Единства между ними не было. Одни, причем большинство, были консерваторами, другие были настроены прогрессивно. Главной и насущной проблемой России было крепостное право. Именно на крепостничестве строилась вся экономика огромной державы. Но в то же время крепостное право стало и большой проблемой. Оно задерживало развитие страны, тянуло ее в прошлое. Так, к примеру, в России не случилось промышленной революции, ведь для нее нужен рынок дешевой рабочей силы, а его не было, так как все потенциальные рабочие были прикреплены к земле и трудились на своих помещиков. Крепостное крестьянство составляло не менее трети всего населения огромной державы, а в центральных губерниях так и вовсе большинство. Более 60%. И это большинство вовсе не было довольно своей участью. Крестьяне то и дело бунтовали. Вот, к примеру, статистика по Пензенской губернии. С 1826 по 1849 год там произошло 35 крестьянских выступлений. Многие приходилось подавлять с помощью войск. Ежегодно правительство по нескольку раз вынуждено было посылать войска для подавления крестьянских выступлений. В 1824 году – трижды, в 1825 – четырежды. В первый год царствования Николая I произошло 179 выступлений крестьян. И с каждым годом их становилось все больше. Некоторые бунты заканчивались убийствами помещиков. В среднем в год происходило 5-7 убийств помещиков и управляющих, причем число это постоянно росло. Несмотря на то, что статистика по этим делам обрывочная и неполная, советским историкам удалось обнаружить 50 убийств и покушений на помещиков и управляющих за 1796-1825 годы. А вот в 1826-1849 годах число случаев уже достигло 207. Крепостные подкладывали своим барам яд в кушанье, душили их в спальнях, бросались на них с топорами. Посещавший Россию маркиз де Кюстин передает сплетню, что в какой-то далекой деревне, в которой вспыхнул пожар, крестьяне, изнемогавшие от жестокостей своего господина, воспользовались суматохой, быть может, ими же вызванной, схватили своего врага, убили его, посадили на кол и изжарили в огне пожара. И происходили эти убийства не только где-то далеко, с незнакомыми людьми, а совсем рядом, с теми, кого император знал лично. Замечательный путешественник и исследователь Семенов Тяншанский писал в своих мемуарах о том, что два его предка были убиты своими крестьянами. В 1809 году от топора собственного крепостного пал фельдмаршал Михаил Федотович Каменский, слывший в своих поместьях неслыханным тираном. Василий Андреевич Жуковский сочинил печальные стихи на его смерть. От рук крепостных погибла сожительница графа Аракчеева Настасья Минкина, заведовавшая его хозяйством во время отлучек графа. Случалось и вовсе дикое. В ответ на насилие крепостные могли выпороть барина. Прозвище «Поротый камергер» получил статский советник камергер высочайшего двора Петр Андреевич Базилевский, 1795-1863, помещик Хорольского уезда Полтавской губернии. Он был самодуром и садистом. Устав от издевательств, крестьяне ночью явились в господский дом, вытащили барина из постели и отвели в конюшню, где примерно наказали арапникам, а потом заставили описать все произошедшее и расписаться в том, что барин никаким способом преследовать их не будет. Два года спустя Базилевский попытался вне очереди сдать своих палачей в солдаты. Один из будущих рекрутов, недолго думая, отправился к уездному предводителю дворянства, рассказал об имевшей место порке и предъявил расписку барина. Так Базилевский стал посмешищем. Его историю пересказывали как анекдот, причем она дошла до самого императора. Николай Павлович приказал осрамленному камергеру отправиться за границу и не возвращаться оттуда как можно дольше. Мемуаристка Смирнова Россет передает разговор императора с Киселевым. Николай Павлович произнес: «Пора мне заняться нашими крестьянами. Я то и дело получаю известие, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича, потому что, как военный, он строго требовал порядка». Паскевич, родственник фельдмаршала. «Высекли несчастного Базилевского. Я отдам его под опеку. Он живет в нужде. Все знают, что его секли, и все его презирают. А он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В 12-м году они сослужили службу, жертвовали и кровью, и деньгами. Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего. Дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно. Я начну с инвентарей». То есть с правил относительно барщины и оброка. «Крестьянин должен работать на барина 3 дня. И 3 дня на себя. Для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли. И надобно выплатить несколько лет. Земля будет его. Я думаю, что надо сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее». Будучи далеко не глупым и хорошо осведомленным человеком, Николай не мог не понимать. Крепостное право, на котором строилась вся экономика России, является в то же время и бомбой замедленного действия. Паровым котлом с прохудившимися стенками, готовыми в любой момент взорваться. Император не мог не понимать, что в стране необходимы преобразования, но не был готов на них решиться. Если продолжить аналогию с паровым котлом, то Николай боялся открыть клапан и спустить пар, в основном он занимался лишь укреплением стенок этого котла. Но его можно понять, ведь благополучие самого императора, его вельмож и советников базировалось на том, что на них работали тысячи крепостных людей. Как бы продолжил жить правящий класс, дав внезапно свободу всем этим бесправным работникам? Отмена крепостного права означала радикальные перемены в стране, а о таком в те годы никто и помыслить не мог. Московский губернатор Растопчин так и вовсе считал, что сама идея освобождения крестьян происходит от лукавого. Даже столь умный и широко образованный человек, как Карамзин, мыслил крайне реакционно. Он считал, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу. В своей знаменитой записке «О древней и новой России» он доказывал, что освобождение крестьян будет иметь самые ужасные последствия, ведь земля, по его мнению, останется собственностью дворян, и иного варианта историограф представить не мог. Он писал: «Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства? Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая, в чем не может быть и спора, есть собственность дворянская. Они или останутся у помещиков с условием платить им оброк, обрабатывать господские земли, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, для них работать, как и прежде. Или, недовольные условиями, пойдут к другому, умереннейшему в требованиях владельцу. В первом случае, надеясь на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий? Да то ли щадили они в крестьянах свою собственность? Тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических. Напишут контракт, и земледельцы не исполнят его. Тяжбы. Вечные тяжбы. Во втором случае, будь крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли убытка в сборе подушных денег и других податей? Не потерпит ли и земледелие? Не останутся ли многие поля необработанными, многие житницы пустыми? Не вольные земледельцы, а дворяне наиболее снабжают у нас рынки хлебом. Иное зло. Уже не завися от суда помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться в городе. Какое разорение! Освобождение от надзора господ, имевших собственную земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать. Какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности. Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства. Отняв у них сию власть блюстительную, он, как атлас, возьмет себе Россию на рамена. Удержит ли? Падение страшно. Рамена. Плечи. Устаревшие. Карамзин наставлял монарха: «Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целость государства. Благотворить состоянием и лицам есть уже вторая. Он желает сделать землевладельцев счастливее свободою, но ежели сия свобода вредна для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным?» Пафосно вопрошал он и предлагал совершенно в стиле философии времен Екатерины Великой: «Не лучше ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких?» Иными словами, даже самые просвещенные умы начала XIX века и слышать не хотели о столь радикальной реформе, как полная отмена крепостного права, считая ее пагубной для своего благоденствия и для всего общества. А вот сам Николай I не был столь категоричен. В 1842 году на заседании Государственного совета он признал, что, вне всякого сомнения, крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, для всех ощутительное и очевидное. Однако тут же добавил, что прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Однако неизбежность отмены крепостного права он не мог не понимать и в той же речи признал, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда. Отмена крепостного права государя страшила, поэтому он думал не о его ликвидации, а о преобразовании и очень осторожно действовал в этом направлении. Николай I пытался оптимизировать систему управления страной, не меняя ее сути. Для этого он создавал так называемые «секретные комитеты» — временные высшие совещательные органы. Однако по большей части они ограничивались лишь обсуждением проектов преобразований, не предпринимая ничего конкретного. Если позаимствовать выражение у классика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, можно сказать, что члены большинства комитетов сидели и думали, как бы из своего убыточного хозяйства сделать прибыльное, ничего в оном не меняя. Первым был создан комитет 6 декабря 1826 года, просуществовавший до 1832 года. Он пытался выработать общий план государственных преобразований. Среди прочих рассматривались проекты личного освобождения крестьян и запрет отчуждать их без земли. Однако за 4 года регулярных заседаний комитет подготовил лишь 2 серьезных проекта. Проект по изменению старинной табели о рангах и проект административной реформы. На основе его деятельности были утверждены узаконения о дворянских обществах 1831 и почетных гражданах 1832. Еще один комитет, созданный в марте 1835 года, разработал план постепенного уничтожения крепостного права, но с полным обезземелением крестьянства. План не был реализован. Однако было бы неверным сказать, что деятельность всех этих комитетов была полностью бесполезной. Теоретически, они проработали вопрос очень глубоко и подробно, и эта проработка стала важным этапом в выработке путей перехода крестьян из крепостного состояния в свободное. Это сыграло свою роль при подготовке реформы 1861 года. Кроме того, Николай Павлович смягчил ограничения на передвижение крепостных. Их перестали объявлять беглыми, стоило им на пару десятков верст отойти от родной деревни. В 1841 году вышел запрет на продажу крестьян поодиночке и без земли. Конечно, запрет этот нарушался. Теперь в объявлениях писали не о пропаже людей, а о сдаче их в наем. Француз маркиз де Кюстин, критически относившийся к российским порядкам, писал: «Величайшим несчастьем для крепостных является продажа земли, на которой они родились. Их продают теперь вместе с тем куском земли, с которым они неразрывно связаны, в чем заключается единственное благодеяние нового закона, запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон помещики обходят всевозможными способами. Так продают не все имение со всеми крестьянами, а отдельные участки и отдельно сотню-другую крестьян. Когда такая незаконная продажа доходит до сведений областей, последние наказывают владельцев, но это случается очень редко, так как между данным деянием и его высшим судьей, то есть царем, находится стена людей, заинтересованных в том, чтобы все эти злоупотребления скрыть и продолжать». Кроме того, 2 апреля 1842 года вышел указ об обязанных крестьянах. Согласно ему, по воле помещика, крестьянин мог получить личную свободу и земельный надел в пользование, за который он должен был выполнять обязательства перед помещиком, барщину и оброк. В 1848 году крестьяне получили право выкупаться на волю с землей при продаже имения помещика за долги, а также право совершать хозяйственные сделки и приобретать недвижимость. Благодаря этим мерам за время царствования Николая I численность крепостных сократилась, и они перестали быть большинством населения даже в центральных губерниях. Еще Екатериной II было установлено, что за неумение управлять людьми и за бесчеловечную жестокость по отношению к крепостным помещик может быть наказан, а его имение отдано в опеку. Но в XVIII веке такие случаи были единичными. В царствовании Николая закон стал применяться чаще, и к середине XIX века в опеке находилось около 200 имений злодеев-помещиков. Была начата программа массового крестьянского образования. Если в 1838 году крестьянских школ по всей стране было всего лишь 60, то в 1856 их было уже более 2500. Постепенно стало меняться само отношение к крепостным крестьянам, по крайней мере, с точки зрения официальной пропаганды. В них стали видеть не крещенную скотину, а все-таки людей, подданных, которые своим трудом обеспечивают процветание страны. Реформа Киселева. Павел Дмитриевич Киселев, генерал от инфантерии, талантливый администратор и смелый реформатор, прожил яркую и насыщенную жизнь. Вполне вероятно, что он был посвящен в некоторые планы декабристов. Его имя значилось в списке заговорщиков, найденном в бумагах Александра I. Однако он сумел оправдаться в личной беседе с императором Николаем Павловичем и продолжил службу. Он командовал русскими войсками во время русско-турецкой войны, управлял Дунайскими княжествами, под его руководством были приняты первые конституции Молдавии и Валахии, которые давали личную свободу крестьянам и возможность перехода от одного землевладельца к другому. Киселев завоевал репутацию честного и энергичного администратора и в 1830 году был награжден орденом Святого Георгия IV степени. В 1833 году Киселев писал о крестьянах. «Я один должен защищать этих беззащитных людей против олигархии, жадной и буйной». Сделавшись первым министром государственных имуществ Российской империи, он проявил себя как сторонник отмены крепостного права. Еще в 1816 году Киселев обратился с запиской к императору I, предлагая постепенно освободить крестьян от крепостной зависимости. Он предлагал регулировать отношения крестьян и землевладельцев законом, освобождать крестьян с сохранением за ними наделов земли. Малоземельные должны были заселить государственные земли. Все изменения в положении крестьян предлагалось выполнять постепенно, но Александр оставил план без внимания. 10 лет спустя, в первый год царствования Николая Павловича, Киселев снова составил записку по крестьянскому вопросу. Поводом стали волнения, произошедшие в Киевской губернии. Киселев предлагал не ограничиваться одними лишь карательными мерами, а выяснить причины, приводящие к мятежам, и эти причины устранить. Причиной он полагал полное беззаконие, царившее в поместьях. Поэтому он предложил составить инвентари, то есть правила, которые бы определяли обязанности крестьян по отношению к помещикам, количество дней работы, соответствие ее силам и возможности человека. Николай в тот год не предпринял ничего. Все же имя Киселева было несколько опорочено его связями с декабристами. Но Киселев продолжил работать. Он писал государю. «По личному внимательному наблюдению моему, безнравственность установленных властей и самих крестьян достигла высшей степени и требует усиленных мер для искоренения злоупотреблений, которые расстроили хозяйственный быт крестьян в самом основании, породили в них нерасположение к труду и без того мало вознаграждаемому, а в некоторых случаях уничтожили надлежащее развитие государственного богатства. Огромные недоимки, накопившиеся после всемилостивейшего манифеста 1826 года, служит тому доказательством, а запутанность сих недоимок и особенно меры, употребляемые к сбору оных, часто с людей и селений, не подлежащих взысканию, производят в оных равнодушие, а в других – беззаботливость к исправному выполнению повинностей и угрожая конечным разорением крестьян. Могут поселить в них чувства доселе добродушному народу русскому несвойственные. В 1834 году Павел Дмитриевич был назначен членом Государственного совета по департаменту государственной экономики. После беседы с императором он вошел в секретный комитет для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий, работавший под председательством графа Иллариона Васильевича Васильчикова, ближайшего друга государя. Там Киселев разработал свой проект постепенного ограничения крепостничества. Начинать он планировал с окраин, например, с украинских земель, принадлежавших польским панам. Он предлагал ограничить права панства и тем достигнуть не только экономического эффекта, но и политического, снизить влияние шляхты. Конфискованные после восстания 1830-1831 годов земли, по мнению Киселева, должны были быть розданы русским дворянам. Киселев считал, что необходимо идти путем постепенной ликвидации крепостного права, чтобы рабство уничтожилось само собою и без потрясений государства. Но более реалистично настроенный император полагал, что решение вопроса о помещичьих крестьянах не будет ни скорым, ни легким. Таково было и мнение Спиранского, которому Николай более всего доверял в этом вопросе. Да и большую часть помещиков, в том числе и высокопоставленных лиц, любые шаги в сторону отмены крепостного права попросту пугали. К примеру, граф Нессельроде заявил, что планы Киселева в отношении крестьян приведут к гибели дворянства, сами же крестьяне будут все больше наглеть и бунтовать. Секретный комитет, функционировавший в 1839-1842 годах, обсуждал проект Павла Дмитриевича Киселева о введении инвентарий, то есть четко зафиксированных норм, определявших повинности помещичьих крестьян и их земельные наделы. По этим планам самовластие помещиков значительно ограничивалось, а крестьяне получали права. Николай отнесся и к этим планам скептически. Он слишком хорошо понимал, что даже считаясь самодержавным, на деле зависит от поддержки дворянства. И потому, в ответ на предложение ограничить помещичью власть, Николай честно ответил: «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь». Планы все же были реализованы, но лишь частично. Реформа была проведена в 1840-е годы, однако не по всей России, а лишь в юго-западных и западных губерниях, и касалась она лишь государственных крестьян. Благодаря этой реформе положение государственных крестьян улучшилось. Им были выделены в собственность участки земли и леса, а также были учреждены вспомогательные кассы и хлебные магазины, которые оказывали крестьянам помощь в случае неурожая. Примечательно, что в результате этих мер не только сами крестьяне стали жить лучше, но и доходы казны увеличились за счет сокращения недоимок. Реформы Конкрина. Граф Егор Францевич Конкрин, генерал от инфантерии, министр финансов, сенатор, без всякого сомнения был выдающимся государственным деятелем Николаевской России. Особенно известен он тем, что в 1839-1843 годах провел денежную реформу, установившую систему серебряного монометаллизма. Род Конкринов немецкого происхождения. Его предки носили фамилию Крепс, что значит «рак». В 17 веке один из Крепсов, лютеранский пастор, ради благозвучия перевел свою фамилию на латынь и стал называться Конкеринусом. После того, как в конце 18 века Конкеринусы перебрались в Россию, фамилия их русифицировалась, но рак остался только на родовом гербе. Егор Францевич получил очень хорошее образование в Европе. Учился в Гиссенском университете, потом перевелся в Марбургский, получил степень доктора права. Свою карьеру он начал с должности управляющего соливарнями в Старой Руссе, потом был переведен в Министерство внутренних дел советником экспедиции государственных имуществ по отделению соляных дел. Получил чин статского советника, был награжден орденом Святой Анны Второй степени, то есть знаменитой Анной на шее. В 1809 году был назначен инспектором немецких колоний Санкт-Петербургской губернии. Способности, а главное честность Конкрина, ярко проявились во время Отечественной войны, когда он занимался снабжением русской армии провиантом. На нем лежали также все обязанности по ликвидации военных расчетов между Россией и другими государствами. Конкрин успешно боролся с воровством и взяточничеством, умел экономить. Он не только уложился в отведенный на снабжение армии бюджет, но и истратил даже меньшую сумму. За это Конкрин получил орден Святой Анны Первой степени в Петлице. В 1823 году Конкрин был назначен на пост министра финансов. Проблем к тому времени в экономике накопилось много. Внешний долг был огромным, равно как и бюджетный дефицит. Бумажные деньги сильно обесценились. Конкрин предпринял целый ряд мер, позволивших решить многие из этих проблем. В частности, провел реформу, установившую в России стабильную финансовую систему. Согласно манифесту 1839 года, все сделки должны были исчисляться исключительно в серебре. Главным средством платежа становился серебряный рубль, а государственным ассигнациям отводилась роль лишь вспомогательного денежного знака. Они должны были приниматься по неизменному курсу 3 рубля 50 копеек ассигнациями за серебряный рубль. Так был зафиксирован фактический уровень обесценивания бумажного рубля. Был введен в обращение и еще один вид денежных знаков – кредитные билеты, по сути, квитанции на серебро. Последним шагом в ходе реформы стал манифест от 1 июня 1843 года, который предполагал обмен ассигнаций на кредитные билеты в 10-летний срок. Была в хождении и золотая монета, она должна была приниматься и выдаваться из казенных учреждений с 3-процентной надбавкой от ее нарицательной стоимости. Императорским указом от 12 ноября 1841 года были созданы сберегательные кассы. Именно от этой даты ведет свою историю Сбербанк. Кроме того, благодаря Конкрину в стране проводилась протекционистская политика, а еще была введена откупная система на продажу вина, что привело к росту питейного дохода. Таким образом, финансовая система России стабилизировалась лет на 10. Конкрин был убежденным сторонником отмены крепостного права. Естественные последствия крепостного состояния, по самому свойству своему неограниченного, роскошь и разные другие причины, в особенности же не по силам предпринимаемые помещиками винокуренные операции, необдуманное устройство разного рода фабрик, тягость подводной повинности, привели, наконец, наших крестьян в ужасающее положение. С незапамятного времени не сделано в России ни одного шага к усовершенствованию в этом отношении. Вместе с тем, достоверно и то, что почти никто не подозревает опасности покоиться на огнедышащей горе, потому что личные интересы с одной стороны, с другой – сила обычная, освещенного веками. Наконец, самые затруднения, сопряженные неминуемо со всякой переменой, не дозволяют и ныне правильно смотреть на дело и успокаивают тревожные опасения других. Опасность эта, без сомнения, еще не так близка от нас, но для предотвращения зол такого рода следует принимать надлежащие меры гораздо ранее пагубной развязки. И хотя именно в силу разногласий по этому вопросу между Николаем Павловичем и Конкрином порой возникали трения, император высоко ценил своего министра. В 1838 году именно Конкрин был приглашен преподавать финансы наследнику престола, будущему императору Александру II. А когда в 1840 году Конкрин попросил Николая I об отставке, тот ответил: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы, ты и я». Ушел в отставку Конкрин лишь в 1844 году по болезни и возрасту. В следующем году он умер. Собственное его императорского величества канцелярия. Собственная его императорского величества канцелярия была создана еще Петром I для работы с делами, требовавшими личного участия государя. Но при Николае Павловиче ее функции были значительно расширены. Канцелярия превратилась в мощнейшую разветвленную управленческую структуру. Она подразделялась на несколько самостоятельных отделений, и значение каждого соответствовало министерскому. Первое отделение занималось подготовкой высочайших указов, приказов и рескриптов, контролем за их исполнением, представлением государю докладов и прошений. При нем имелся обширный архив, представляющий большую историческую значимость. Николай несколько раз сам его инспектировал и передавал туда важные документы. Второе отделение было образовано в апреле 1826 года. Руководил им Михаил Михайлович Спиранский. Именно второе отделение подготовило полное собрание законов Российской империи и свод законов Российской империи. Третье отделение занималось сыском и следствием по политическим делам, осуществляло цензуру, боролось с сектантством и со старообрядничеством, ведало политическими тюрьмами, надзирало за либерально настроенными лицами, ведшими какую-либо общественную или литературную деятельность. Это отделение расследовало дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами. Каждый год сотрудники отделения составляли для императора обзоры общественно-политической жизни. Главой третьего отдела до самой смерти в 1844 году оставался Александр Христофорович Бенкендорф. Его преемником стал князь Алексей Федорович Орлов. Четвертое отделение было создано в 1828 году на основе канцелярии покойной императрицы Марии Федоровны. Оно занималось делами благотворительности, женским образованием, приютами, здравоохранением. Были и другие отделения, временные. Пятое отделение было создано в 1836 году для подготовки реформы государственной деревни, реформа Киселева, и управления государственными крестьянами Петербургской губернии. Шестое отделение, учреждено в июне 1844 года, занималась устроением мирной жизни в Закавказском крае. Аракчеевщина. Очень многое, бывшее в царствовании Николая Павловича, досталось ему в наследство от старшего брата. Что-то он постепенно отверг, а что-то сохранил. Аракчеевщина, то есть казарменные порядки, распространившиеся на гражданское общество, родилась еще в правлении Александра I. В те времена, когда ближайшим советником императора был Алексей Андреевич Аракчеев, человек, буквально помешанный на армейской дисциплине. Образованием Аракчеев похвастать не мог, был на медные деньги учен, зато был человеком умным, энергичным, безукоризненно честным, некорыстолюбивым, трудолюбивым и исполнительным. В царствование Александра I он стал военным министром и генерал-инспектором пехотных и артиллерийских войск. При нем русская артиллерия стала лучшей в Европе. Его работа по снабжению и обеспечению войск сыграла важную роль в деле разгрома Наполеона. В 1810 году Аракчеев возглавил Департамент военных дел при Государственном совете, получив право присутствовать в Сенате и Комитете министров, а также докладывать о делах последнего государю. Именно Аракчееву император поручил претворить в жизнь задуманный им проект военных поселений, нежизненный и совершенно утопический. Согласно этому проекту, обычные крестьяне превращались в военных поселян, обязанных совмещать земледельческий труд с военной службой. Расчет был в самообеспечении армии и уменьшении военных расходов, а также в избавлении народа от тягот рекрутчины. Однако новая система не сумела заменить армию или уменьшить ее расходы. Кроме того, сам образ жизни военных поселян был куда хуже любого рекрутского набора. В поселениях царила жесткая армейская дисциплина, охватывавшая мельчайшие стороны повседневной жизни. По сигналу поселяне пробуждались, по сигналу ложились спать. Готовили обед, ставили тесто, топили печи хозяйки тоже по сигналу. Семьи поселян создавались часто вопреки желанию крестьян. Их дети несли службу с 7 лет, они назывались кантонистами. Однако важным плюсом поселений стала поголовная грамотность кантонистов, обучавшихся в солдатских школах. И все же военные поселения напоминали концлагеря. Их порядки шокировали как дворян, так и крестьян, то и дело вспыхивали восстания. Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин писал об этом. «Нельзя без содрогания вспомнить, как образовались наши военные поселения. Простых мужиков в один прекрасный день вдруг обстригли, обрили, одели по-военному и во всех подробностях домашнего и общественного быта подчинили военной дисциплине, военному начальству и военному суду. Страшный формализм, тупое, мелочное, несносное фельдфебельское педанство и казарменный наружный порядок и чистота в применении к хозяйственным и административным делам были бы смешны, если бы не были так притеснительны. Военные поселяния – это крепостные военного ведомства. Вдобавок, их положение, бедственное и в материальном, и в нравственном отношении, никому, кроме чиновников и начальников, не приносит пользы. Войско от него не выигрывает, а правительство положительно теряет, потому что обязано содержать многосложное и многочисленное управление, издержки на которые ничем не окупаются». Николай I, придя к власти, отправил Аракчеева в отставку. Аракчеева не стало, но Аракчеевщина осталась. Остались военные поселения, в которых то и дело вспыхивали восстания. Упразднены эти поселения были лишь в 1857 году, с началом Великих реформ. Спиранский. Другим фаворитом Александра I долгое время был Михаил Михайлович Спиранский, человек невероятного ума и таланта. Родился он в 1772 году во Владимирской губернии в семье священника. Не отличаясь крепким здоровьем, мальчик предпочитал чтение буйным ребячьим забавам. В 16 лет отец пристроил его в семинарию при Александро-Невском монастыре, на тот момент лучшую в стране, где будущий реформатор получил свою фамилию – Спиранский. От латинского слова «sperare» – «надеяться». Там он, помимо обязательного курса, самостоятельно занимался философией, читал труды французских просветителей. В 1795 году Михаил Спиранский поступил на службу к блистательному князю Куракину, тонкому дипломату и изысканному щеголю. Когда в конце 1796 года по восшествии на престол Павла I князя назначили сенатором и генерал-прокурором, тот устроил своего секретаря в канцелярию в чине титулярного советника, и дарования Спиранского проявились во всем блеске. Он умел моментально уяснить суть дела и грамотно составить любую бумагу. Карьера его развивалась стремительно. В первую половину царствования Александра I Спиранский был одним из его приближенных. Многие идеи Спиранского о реформировании государственного управления оказались созвучны мыслям молодого императора. Однако со временем, когда либерализм Александра уступил месту консервативным устремлениям, Спиранский стал лишним при дворе. Его «План государственного преобразования» 1809-1810 годов вызвал резкое неприятие. Спиранского обвинили в покушении на монархию и права государя, а также в попытке отменить крепостное право. 17 марта 1812 года Александр I объявил Спиранскому об отставке. В расцвете сил 40-летнего опального госсекретаря в сопровождении пристава отправили в ссылку. Некоторое время он был неудел, но весной 1819 года его назначили на освободившуюся должность сибирского генерал-губернатора. На новом месте Спиранский проявил себя настолько хорошо, что в столице снова о нем заговорили, и в 1821 году он вернулся в Петербург. После поражения восстания декабристов его положение опять оказалось под угрозой, ведь он знал о существовании тайных обществ, хотя сам в них не участвовал. К тому же декабристы прочили его в президенты. И все же Николай оставил Спиранского при дворе и даже поручил ему важнейший труд – возглавить работу по кодификации законодательства империи за последние 180 лет. Для этой цели было выделено специальное второе отделение собственной его императорского величества канцелярии. Спиранский там занял должность главноуправляющего, а в октябре 1827 года был возведен в чин действительного тайного советника. Благодаря его неутомимой деятельности были завершены в срок полное собрание законов Российской империи в 45 томах и свод законов Российской империи в 15 томах. Эти два труда были торжественно представлены императору. В конце церемонии Николай I в присутствии всех членов Государственного совета снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на Спиранского. Доверие Николая I к Спиранскому было велико. В 1835 году его назначили преподавателем юридических и политических наук наследнику престола, будущему императору Александру II. В 1838 году действительный тайный советник Спиранский стал председателем Департамента законов Государственного совета. В следующем году ему был пожалован графский титул. Но графом Михаил Михайлович пробыл чуть больше месяца. Очень скоро он сильно простудился и умер. Бенкендорф и третье отделение. Александр Христофорович Бенкендорф, генерал от кавалерии, один из главных приближенных императора Николая I, возведенный им в графское достоинство. За беспорочную службу он был награжден 12 российскими орденами, 9 иностранными и еще многими другими знаками отличия. Бенкендорф участвовал в Отечественной войне 1812 года и проявил недюжинную храбрость и тактическую смекалку. Его отряд неоднократно совершал рейды по тылам врага и захватывал пленных и орудия. Причем порой число пленных превосходило число людей в отряде Бенкендорфа. С началом отступления он принял начальство над арьергардом в отряде генерала Винцингероде, а от Звенигорода до Спасска командовал всем отрядом. Присоединив к своим силам два казачьих полка, он произвел смелое и искусное движение на Волоколамск, напал на неприятельские партии, разбил их и взял в плен более 8000 человек. После того, как французы покинули Москву, отряд Бенкендорфа одним из первых появился в городе, и он стал временным московским комендантом. Отогнав толпу мародеров от Кремля, Александр Христофорович поставил охрану у винных погребов и овощных лавок, опечатал Успенский собор и навел в Первопрестольный относительный порядок. Ко времени Отечественной войны относится и такой эпизод из биографии Бенкендорфа. Генералу Винцингероде, командовавшему войсками в Тверском округе, пришло известие о крестьянском бунте. Якобы крестьяне вышли из повиновения и разграбили господское имение, хлеб, скот, лошадей. Комитет министров, заслушав дело, положил начинщиков возмущения в страх другим повесить. Разбираться с произошедшим был отправлен Бенкендорф. И разобрался. Выяснилось, что слухи о возмущении крестьян – лживая выдумка. На самом деле, трусливые помещики и чиновники приняли за бунтовщиков стихийно возникшие партизанские отряды. Крестьяне, которых губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же, как и их господа, покидают этих самых крестьян, вместо того, чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести их против неприятеля. Имеют подлость утверждать, будто некоторые из крестьян называют себя французами. Они избивают где только могут неприятельские отряды, отправляют в окружные города своих пленников, вооружаются отнятыми у них ружьями и защищают свои очаги. Нет, генерал, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служащих людей, которым следовало бы внушить хороший дух, царящий в народе», докладывал Бенкендорф начальству, добавляя: Я отвечаю за это своей головой. Я пользуюсь крестьянами для получения известий о неприятеле», — закончил Бенкендорф свое донесение. Уже в мирное время, в 1824 году, он отличился во время страшного петербургского наводнения. Он стоял в безопасности на балконе с императором Александром I, но сбросил с себя верхнюю одежду, бросился в воду, доплыл до лодки и принял участие в спасении людей. Еще в 1821 году он передал императору Александру Павловичу записку, содержавшую сведения о тайном обществе «Союз благоденствия». Но Александр оставил ее без внимания. В 1826 году Бенкендорф активно участвовал в следствии по делу декабристов и этим завоевал доверие нового императора, несмотря на то, что в свое время сам был членом тайного общества, масонской ложи. Весной 1826 года Бенкендорфом была подана новому императору записка, содержавшая проект учреждения высшей полиции под начальством особого министра и инспектора корпуса жандармов. Николаю Павловичу предложение понравилось, и он назначил Бенкендорфа начальником третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и шефом корпуса жандармов. Александр Христофорович поделил Россию на 8 государственных округов, в каждом из которых было от 8 до 11 губерний. В каждом округе назначался жандармский генерал, а в каждой губернии было учреждено по жандармскому отделению. Центром этой разветвленной паутины должна была стать штаб-квартира третьего отделения в Петербурге на углу набережной Мойки и Гороховой улицы. Новизна этой системы заключалась в том, что местным властям жандармы не подчинялись. Они стояли как бы над администрацией, и гражданские власти не имели права вмешиваться в их деятельность, зато обязаны были оказывать им всяческое содействие. Корыстолюбивые и непорядочные чиновники сами могли стать объектом пристального внимания жандармов. И подобное случалось нередко. Бенкендорф писал так. «Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят. И не только отдельные, наиболее крупные из них, но в сущности все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений. Они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собою кадры недовольных. Но, не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов». В 1826 году в корпусе жандармов служило более 4000 человек. Отбор был очень строгим. Даже при наличии вакансий на службу брали только самых проверенных людей с безупречной репутацией и обязательно, даже на низкие должности, грамотных. Основным источником информации о неблагонадежности для жандармов служили доносы. Доносчиков Бенкендорф вовсе не идеализировал. Он считал так. «Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обращаться». Но надо признать, что Бенкендорф не измышлял ложных обвинений, не преследовал личных врагов и всегда стремился отделить доносы правдивые от лживых. Третье отделение делилось на несколько экспедиций. Первое ведало делами, имевшими особо важное значение. Наблюдало за состоянием умов, поведением лиц, оказывающих на эти умы влияние, то есть за поэтами, писателями, журналистами, учеными. Вторая экспедиция ведала сектантами и другими вопросами, связанными с религией, а также политическими тюрьмами. Здесь же рассматривались дела по должностным преступлениям, изобретения, которые могли иметь важное для государства значение. Третья экспедиция надзирала за иностранцами. Четвертая должна была составлять для императора отчеты обо всех важнейших событиях, происходивших в стране: недородах, крестьянских волнениях, сильных пожарах или наводнениях. Пятая экспедиция заведовала цензурой. Граф Уваров и теория официальной народности. Официальная идеология Николаевской России базировалась на так называемой теории официальной народности, автором которой был граф Сергей Семенович Уваров, долгое время занимавший пост министра народного просвещения. Сергей Семенович был хорошо образованным человеком, интересовался античностью, опубликовал ряд работ по древнегреческой литературе и археологии, входил в литературное общество «Арзамас». Арзамасское общество безвестных людей или просто «Арзамас» – литературный кружок, существовавший в 1815-1818 годах. Арзамасцы боролись с архаикой в русском языке, противопоставляя себя славянофильскому обществу «Беседа любителей русского слова». Членами Арзамаса были Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин и другие. Был членом Императорской академии наук. Он начал службу в коллегии иностранных дел. Потом был послом в Вене, затем секретарем посольства в Париже. Оставив дипломатическую службу, перешел в ведомство народного просвещения. В ноябре 1833 года граф направил в адрес императора специальный доклад под названием «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при укреплении министерства». В этом докладе он отмечал, что в России есть только три незыблемых понятия – самодержавие, православие и народность. Граф Уваров искренне верил, что русский народ не разграничивает таких понятий, как «царь» и «страна». Для людей это все является единым, гарантирующим счастье, силу и славу. Он был убежден, что народ в России, по сути своей, религиозен и почитает духовенство наравне с государственной властью. Религия может решать вопросы, которые нельзя решить самодержавием, и что основа величия России кроется в единении всех народностей. Общая суть новой концепции сводилась к тому, что русский народ и так развит духовно, а российское государство является одним из лидирующих в мире, поэтому никаких коренных изменений проводить не нужно. Единственное, что, по его мнению, требовалось – развивать патриотизм, усиливать самодержавие и позиции церкви. Теория Уварова была логичной и для России лестной, но одновременно крайне реакционной и костной. Выходило, что русский народ изначально идеален, и никакого развития, никакого новаторства ни народу, ни стране не нужно. А так не бывает. Явным недостатком этой теории было замалчивание проблем, которые есть в любом обществе. Уваровым подчеркивались исключительно положительные черты, а отрицательные он принимать отказывался. Однако Николая такая позиция вполне устраивала, и на долгие годы теория официальной народности стала основой национальной идеологии. Учет и контроль. Николай Павлович любил армию. Ему нравился армейский порядок, армейская дисциплина, то, что в армии господствует строгая иерархия, и каждый знает меру своей ответственности, знает, кому он должен подчиняться, не раздумывая, а кем командовать. То, что там, все предсказуемо и понятно. Среди военных людей император чувствовал себя спокойно и уверенно. Эту армейскую систему Николай пытался распространить и на гражданских тоже. В его царствовании армия стала считаться ядром общества, его элитой. Мундир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью. Для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту. Для мундира юноша собирался жить. Все благоволело перед мундиром или бредило мундиром. Несколько саркастически писал модный в те годы беллетрист Николай Павлов. Уважение к мундиру поражало иностранцев. Француз Астольф де Кюстин особо отметил это в своих «Записках о России». В частности, описал такую сцену. Он находился в гостях в одном из петербургских особняков, окна которого выходили на канал, причем в числе гостей был и некий военный инженер. На улице послышался шум, и все общество бросилось к окну. Оказалось, что между лодочниками вспыхнула ссора, грозившая перейти в поножовщину, но достаточно было появиться моему инженеру на балконе, чтобы сказалось магическое действие мундира. Все моментально стихло. Почти все высокопоставленные чиновники имели военные звания. Все они были генералами, а бюрократическая система уподобилась военной. Регламентировалось все, даже творчество. Введенный летом 1826 года цензорский устав был прозван «чугунным». Автором его стал чрезвычайно консервативно настроенный Александр Шишков. Согласно этому уставу, запрещалась любая критика властей и обсуждение вопросов внешней политики. Также нельзя было пропускать в печать места, имевшие двоякий смысл, а под это определение можно было подвести что угодно. Вскоре выяснилось, что из-за цензуры почти ничего нельзя напечатать, поэтому через два года чугунный устав все же был заменен новым, более мягким. Но даже этот смягченный устав создавал много проблем. Так, один из цензоров по фамилии Гаевский в 1836 году, отсидев несколько раз на гаупвахте за то, что пропустил недозволенное, уже опасался даже публиковать некролог на кончину какого-то монарха. Его опасения были небеспочвенны. Когда в 1837 году в Санкт-Петербургских ведомостях была опубликована заметка о покушении на жизнь французского короля Луи Филиппа I, граф Бенкендорф уведомил министра просвещения Уварова, что считает неприличным помещение подобных известий в ведомостях, особенно правительством издаваемых. Подобная атмосфера для людей творческих была невыносима. Бытовала анонимная эпиграмма. «В России дышит все военным ремеслом, и ангел делает на караул крестом». Часто приписывается Александру Сергеевичу Пушкину. Имеется в виду ангел с крестом в руке, венчающий Александрийский столб в Санкт-Петербурге. Но до некоторой степени система строжайшего, порой даже мелочного контроля, работала. Она позволяла отчасти преодолевать традиционные российские пороки – халатность, волокиту, казнократство. Именно при Николае I началась разработка антикоррупционного законодательства, однако число чиновников, привлеченных к уголовной ответственности по статьям «мздоимство» и «лихоимство», никогда не было велико. Но все же они были. Примером того, как корыстолюбивый и непорядочный наместник понес наказание, может служить судьба князя Александра Дадиани, владетеля Менгрелии и в прошлом флигель-адъютанта самого Бенкендорфа. Произведенная в Закавказском крае ревизия выявила множество вещей ужасных. Везде страшное самоуправство и мошенничество. В числе прочих частей и военные начальники позволяли себе неслыханные злоупотребления, докладывал государю Бенкендорф. Выяснилось, что князь Дадиани вместо учений выгонял солдат и особенно рекрутов рубить лес и косить траву, нередко еще в чужих помещичьих имениях, и потом промышлял этой своей добычей в самом Тифлисе, под глазами начальства. Кроме того, он заставлял работать на себя солдатских жен и выстроил со своими солдатами вместо казармы мельницу, а в отпущенных ему на то значительных суммах даже не поделился с бедными нижними чинами. Наконец, этот молодчик, сданных ему 200 человек рекрутов, вместо того, чтобы обучать их строю, заставил босых и необмундированных пасти своих овец, волов и верблюдов. Расплата последовала при визите в Тифлис самого императора в 1837 году, и она была страшной. Во время смотра войск государь принялся сам отдавать команды и тут же выяснил, что часть из них солдатам непонятна. Это послужило достаточным доказательством, что донос ложным не был. Николай тут же публично приказал сорвать с князя полковничьи погоны и аксельбанты. Дадиани предстал перед судом и по приговору был отправлен в крепость Бобруйск. Князь 3 года просидел под арестом в крепости, и затем, лишенный чинов, орденов и княжеского звания, был сослан в город Вятку. После этого происшествия черкесы принялись говорить, что «ежели бы султан Николай не был уже повелителем, то его надо было бы избрать султаном». В провинциальные города регулярно направлялись столичные чиновники с заданием произвести ревизию, то есть выяснить, как расходуются государственные деньги. О том, какое безобразие порой им доводилось обнаруживать, ходили анекдоты. Так ревизор, неожиданно приехавший в Пензу, сел на извозчика и велел себя вести на набережную. «На какую набережную?» – удивился извозчик. «Как на какую?» – отвечал ревизор. «Разве у вас их много? Ведь одна только и есть». «Да никакой нет!» – воскликнул извозчик. Оказалось, что хотя на бумаге набережная строилась уже 2 года, и на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, на самом деле ее и не начинали. Примечательная комедия Николая Гоголя «Ревизор», посвященная как раз этой теме, была первоначально запрещена цензурой. А вот император посчитал, что пьеса полезна для государства. Ее поставили с личного разрешения монарха, который не только сам присутствовал на премьере, но и привез с собой наследника. Николай был чрезвычайно доволен постановкой и хохотал от всей души. Вспоминают, что после спектакля он сказал: «Тут всем досталось, а мне больше всех». Мало того, он велел посмотреть эту пьесу всем министрам, и на следующих представлениях, по выражению Александры Осиповны Смирновой-Россет, «партер блистал мундирами и орденами».